Люсиль и Стивленд. Год 107, поколение 7. Именем этой планеты и этого содружества станет мир, как вечное напоминание о наших стремлениях. Из Конституции мирного содружества. Люсиль. Вот черт, сосна вошла в центр даров прямо за мной. Люсиль, буркнула она, не поздоровавшись и не улыбнувшись. Что за ящерица ей в печенку залезла? «Хорошая погода сегодня», — сказала я. Слова эхом разнеслись по куполу центра даров, а я нырнула в кабинку и задвинула соломенную ширму. Я сидела там, голым задом на холодном керамическом сиденье. Хорошая погода, если любишь холод. Мы с ней с каждым днем нравились друг другу все меньше. Понятное дело, никто не любит проигрывать. Неделю назад я победила на выборах комодератора, а она нет. Я подумала, что если потороплюсь, то успею уйти, пока она еще будет в кабинке. Но услышала, как она отодвигает свою ширму, пока я еще застегивала штаны. Весна выдалась сухая, а значит, подземных вод было мало. А значит, в центре воняло говном. Но все равно я подожду, чтобы она ушла. Тогда я смогу вернуться на похороны Татьяны и думать о том, что делать дальше. Не судьба. Заметила, что Стивленд сказал про Татьяну, сказала она. И она точно ко мне обращалась, потому что больше тут никого не было. Он сказал, что она с ним спорила и даже на него злилась. Подумай об этом. И, не дав мне времени подумать, добавила. Она была с ним жесткой. Это одна из обязанностей. Следить, чтобы он был ответственным и благоразумным. Перевод. И ты изволь делать так же, девица. Я решила перевязать узел на ремне. Ремень был старым, конечно. На похороны надо надевать старую одежду. И плохо лежал. Я отозвалась. Благоразумно. Поразительно, что он уронил на ее могилу цветы. Перевод. Между ними было больше того, что ты знаешь. Я выглянула за ширму. Сосна стояла в свете масляной лампы и уходить не собиралась. «Черт!» «Знаешь, — сказала она, — Стивленд считает, что это он должен был найти стекловаров, а не мы. Все должен делать именно он». «Совершенно верно. Эго у Стивленда размером с гору, что даже мило. Узел у меня на ремне лучше уже не ляжет. Шнуровка на старом выгоревшем жилете затянута, нож из-под него не видно, носки подтянуты и штопка натирает пятки. Воротник никогда не лежит ровно, что бы я ни делала. И если я останусь в кабинке, это будет выглядеть так, будто я ее избегаю». Я улыбнулась и вышла. «Вот в чем проблема с нашей обороной». Не успокаивалась она, стоя у раковины из панциря краба. «Нам ведь нужна оборона, так?» Она наставила на меня палец. «Отвечай, если посмеешь». «Ну, всегда полезно быть готовыми». Посмела я ответить. Не все были с этим согласны. Но существует масса опасных животных, так что оборона не помешает. Даже если стекловары не воинственны. А кто считал иначе? Ну, кое-кто считал. Я пробралась к раковине, чтобы вымыть руки. Она почти перегородила мне дорогу. И хотя она была всего на 10 лет старше меня, но каким-то образом создавала впечатление, что гораздо старше. «Наша оборона должна базироваться на том, что можем делать мы», — не унималась она, «а не на том, что может сделать для нас Стивленд». Она продолжала трясти пальцем, так что старые похоронные бусины гремели. «Конечно, он — ее часть». Его аванпосты, его наблюдения, его предупреждения — все это важно. Но на что он способен во время самого нападения? По-моему, он вообще не понимает наступательных действий. Он думает только защита. Защита, оборона. А этого мало. Но нам надо уравновешивать его идеи. Он только за равновесие, равновесие, баланс. Я решила, что руки у меня не грязные, и быстро их сполоснула. «Мы много раз обсуждали оборону всем комитетам. Так с чего поднимать этот вопрос сейчас?» Она перегнулась через раковину ко мне. «Нам нужны отработки, тренировки, как бы при реальном нападении. Ну, можно будет снова об этом поговорить. Опять будет гора дебатов. «Не просто оборона», — сказала она, — «атака, как при битве Хиггинса. И в атаке будут участвовать львы? Серьезнее». Она шуток никогда не понимала. «Полная и всеобщая подготовка», — потребовала она, — «с атакой». Вошла Мари. Ее сосна не любила еще сильнее, чем меня. Я старалась сохранить серьезность. Это в повестке дня следующего заседания. Стекловары всегда были в повестке дня. «Отлично!» — она повернулась и увидела Мари. «Да, тренировочная контратака на стекловаров, на тот случай, если следующая встреча не станет успехом дипломатии». Мари была достаточно дипломатична, чтобы игнорировать то, что следует игнорировать. Хотелось бы надеяться. «Что скажешь, Мари?» — обратилась к ней сосна. Мари посмотрела ей в глаза. «Я бы надеялась на успех». Мари заметно постарела с того момента, когда отправилась с миссией. Она похудела во время возвращения прошлой осенью. Они все четверо похудели, и теперь стала ярко-зеленой. Такой цвет получается, когда краска ложится на чистую седину. Она вздохнула. Это был старый и надоевший спор. Сосна всю зиму твердила, что на самом деле мы ничего не знаем про стекловаров, не считая того, что у них есть оружие, и они жестоко обращаются друг с другом, а это значит, что они готовы воевать. Мари возражала, что мы получили более реалистичный взгляд на них, и, конечно, нам надо защищать себя, и в особенности Стивленда, но нам не нужна агрессия, поскольку агрессивные планы облегчат совершение агрессивных действий. Они прекратили ссориться только на то время, пока Татьяна вручала орлиные перья членам миссии, включая Роланда. Его перо выставлено в музее. И здесь, в центре даров, сосна сказала Мари: «Дети стали меньше играть с кукольными стекловарами». Ее голос так и сочился ехидством. «Это неплохо», — ответила она негромко. «Не будем ожидать многого». «Они перестали быть нашими особенными друзьями», — заявила сосна. «Терять друга больно». Я вмешалась максимально весело и дружелюбно. «При следующей встрече мы постараемся с ними подружиться». Моя компания шла под лозунгом «В следующий раз друзья». Сосна резко повернулась и посмотрела на меня так, что стало ясно, об этом говорить не следовало. «Надо так и сделать». Мари вздохнула. «Всем нам надо. Почти все у нас по-прежнему хотят дружить». Перевод. «Кандидат за дружбу Люсиль победила со значительным большинством голосов, а ты нет. Она попыталась пройти мимо сосны». «Тогда им следовало бы голосовать за тебя», — заявила сосна. Перевод. Мари тоже выдвигалась на пост комодератора, но за нее почти никто не проголосовал, что странно. Она долго смотрела на сосну, а потом снова вздохнула и сказала: «У меня почечная недостаточность, интерстициальный нефрит. До нашей следующей встречи со стекловарами я вряд ли доживу. Я попросила своих сторонников голосовать за Люсиль». «Что?» — вопросила я. Никакого более умного вопроса мне в этот момент в голову не пришло. «Ты хорошая альтернатива», — сказала Мари. И ушла в кабинку. Сосна посмотрела на меня без всякого дружелюбия. «Тренировка!» — бросила она и ушла. «Ты сказала им голосовать за меня?» — спросила я у Мари. «Ты все равно победила бы», — отозвалась она. Весьма дипломатичный ответ. «О!» — вырвалось у меня. «Еще одно умное высказывание». Я выждала минуту, чтобы сосна успела уйти подальше, а потом отправилась обратно на поминки по Татьяне. Мы знали, что Татьяна умирает. Мы видели ее обнаженной на весеннем празднике, когда она объявила, что уходит на покой. Она с трудом передвигалась даже с двумя палками, тоще, как палка, но с распухшими от инфекции суставами. Там она сожгла на костре кресло модератора. Настоящее. Это всех поразило. А меня поразила моя победа на выборах комодератора. Я выставила свою кандидатуру просто потому, что учила дошколят и решила показать им, как проходят выборы. «Надо смотреть очень далеко вперед», — сказала я ребятишкам. «Надо голосовать за человека опытного и зрелого, Они покивали головенками, вроде бы понимая, и что они взяли и сделали? Ну, это было 15 головенок. А вечером, в день выборов, мы набились на скамьи в доме собраний, задница к заднице, и смотрели, как избирательная комиссия достает из урны красивые листочки, зачитывая вслух и раскладывая по кучкам. Люсиль, Люсиль, Сосна, Люсиль, Флора, Люсиль, Люсиль, Бартоломью, Люсиль, Мари, Люсиль, Люсиль, Люсиль. Я проголосовала за Мари. За меня отдали почти 200 голосов. Теперь Татьяна больше не будет давать мне советы. Если я вернусь в дом собраний, там будет тихая музыка и масса разговоров. Кто голосовал за меня, потому что так сказала Мари? Наверное, Маргарита и Канг и Най. Най вернулся с дипломатической миссии, пугающей другим, тихим. Серьезным. Никаких больше споров, никаких флейт. Новый фип-мастер Монте. За кого он голосовал? Он провел вечер с котами и ребятней, помогая им репетировать танцы. Он такой молчаливый и терпеливый, что никогда не знаешь, о чем он думает. Хаттер и Форест, они наверняка были за Сосну. Мои родители? Не знаю. 200 голосов за меня. Мне не разобраться. Я попыталась. После выборов я помогла Татьяне дойти до дома и спросила, почему голосовали за меня. Она сделала еще несколько медленных, мучительных шагов. Когда-то давно Октава сказал, что миряне — большие фипокоты. Идеальный мирянин — веселый и предупредительный, счастливый, мягкий. Это ты, Люсиль, самая большая фипокошка города. Именно такими все хотят быть. Хотят, чтобы стекловаром нас представляла фипокошка. Ну, спасибо. Ну, то есть... И ты молодая, тебя надолго хватит. Выборы нарушают сложившийся порядок, так что их не любят. Ну, ага. Я оказалась первым ребенком поколения 7. Намного старше всех остальных в моем поколении. И едва достигла того возраста, когда можно стать комодератором. Как только я достигла переходного возраста, целомудренно, надо добавить, потому что ровесников у меня не было, я решила, что особенностью нашего поколения будет раскрашенное лицо. И раскрашивалось только так, каждый день новыми цветами и узорами. Мне придется бросить преподавание? У тебя будет слишком много дел, чтобы еще и учительствовать. — ответила Татьяна. Мы добрались до ее дома, и она погладила меня по щеке сухой и холодной ладонью. «Возвращайся на праздник выборов. Выпей побольше трюфеля. Твои проблемы начнутся завтра». Но завтра на самом деле наступило только сегодня, неделю спустя, в день ее смерти. Теперь дом собраний был полон проблем. Вот мои завтра и начались. Так что вместо того, чтобы возвращаться на поминки, я решила пойти в оранжерею и оставила дверь открытой, чтобы наш со Стивлендом разговор не был тайной. Я села и устроила ноги на столе. «Эй, ты на похоронах сказал очень хорошие слова». Через секунду на его стволе появились слова. «Приветствую, Люсиль. На похоронах принято говорить искренне». Он сказал, «У меня словно отняли рощу». Только она со мной спорила. Только она на меня сердилась. Это было осуществлением равенства несравненной красоты и осмысления. Мы с ней не были друзьями. Полагаю, она меня не любила, но всегда была готова пытаться меня учить. Благодаря ей я стал лучше, как мирянин. Татьяна всех нас учила. Сказала я и добавила. «Сосна хочет устроить тренировку на случай атаки стекловаров». «Вот как?» «Татьяна научила меня стремиться к мутуализму со стекловарами, что стало бы цивилизованным подходом, а не замыкаться в моих страхах и обидах. И я намерен агрессивно преследовать цивилизованность. Вместе мы можем уравновешивать. Мы с Сосной. Как и с тобой. Ты оптимист». И у тебя хорошие навыки социализации, что мне не дается, естественно, и что важно для установления дружбы со стекловарами и преодоления страхов мирян. Перевод. Я должна помочь ему в отношении сосны, как будто я могу. Ага, я большая фипа-кошка. Да, люди и фипа-коты — это общественные животные, которые избегают жестокостей и агрессии, а стекловары явно тоже общественны. Полагаю, именно поэтому у сосны мало сторонников. Люди не жестоки? Ну-ну, если он так считает. Татьяна выдала мне стальной нож и неприятный урок истории. Джерси была не первой убийцей на мире. Но это не значит, что сосна права, так ведь? За кого проголосовал Стивленд? Да, он должен был знать насчет Марии. Он ведь следит за здоровьем каждого. Однако сейчас он решил снова говорить о пропаже дальних аванпостов. Каждый раз, когда пару дней от одного из них не было вестей, он начинал паниковать, даже если проблема заключалась просто в том, что ветер нес пыльцу не в том направлении. Впрочем, его можно было понять. «Я боюсь слизней и раков. Он боится пожаров и еще много чего. Татьяна сказала, что он несчастлив, что даже не умеет быть счастливым, а учить счастью не ей. И вот теперь она ушла, оставила меня. Фипа-коты веселятся, несмотря ни на что. Я выслушала его и сказала, что дружелюбные стекловары не станут поджигать мирян. Надо надеяться. Он успокоился». У меня было такое ощущение, будто от меня слишком многое зависит. Я пожелала ему воды и солнца и ушла домой. На следующее утро я покрасила лицо в фипокотовый зеленый и пошла в дом собраний практиковаться в стекловских звуках со Стивлендом и Мари. Солнце ярко светило сквозь крышу, разбрасывая цветные пятна. Большую часть следов вчерашних поминок уже убрали. Некоторые произведения Гарри по-прежнему украшали помещение. Мы с Мари сели за стол. Я хотела было спросить про выборы, но потом решила, я ведь победила, так? Я сделала глубокий вдох. Татьяна говорила, что у меня получается подражать стекловарам, потому что я не боюсь выставить себя дурой. Во время миссии Мари выучила немного стекловского, а мне рано или поздно понадобится говорить со стекловарами. «Ах, как виу!» — проорала я, а потом захохотала. Наверное, вспугнула всех летучих мышей города. «Ну как? Повтори-ка еще раз «как», — сказала она. «Кажется, у тебя наконец получилось». «Как? Как? Как? Как?» «Точно. Как тебе это удается?» «Не знаю». «Надо перекрыть глотку и толкать диафрагмой», — объяснил Стивленд. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Чтобы понимать человеческую речь, надо было разобраться с вашими способами вокализации. Я отвел под это один из корней, и сейчас мне предстоит это сделать для звучащего стекловского». «Корни. Мне бы стекловский корень. Мне надо побыстрее выучить стекловский. Мы не сможем подружиться, если не сможем разговаривать». «Уточняю. Ты хочешь получить стекловский голос. Вокализация растениям не свойственна. Растениям свойственны хромопласты. И с должным привоем тебе уже не пришлось бы раскрашивать лицо. Могу предложить тебе радугу цветов». Я ненадолго задумалась. «Ты вырастил корень юмора?» «Ты говорила, что это будет поучительно, и ты была права». «О, в какой-то момент я посоветовала ему стать веселее и отрастить себе корень юмора. Но поскольку в тот момент у него корня юмора не было, то, похоже, он не понял, что это было сказано в шутку. Я сказала, а как насчет «ах! Ах! Ах!» «Я уже вроде как пержу, а не сру». «Я даров не получал», — откликнулся Стивленд. «Корень юмора в действии». «Сильней напрягай голосовые связки», — предложила Мари. «Модераторы, прошу прощения», — обратился к нам от двери Карл. «Уже вернулся?» «Да, у него за спиной стояло десятка два людей. Он наш главный разведчик, ловкий как кот и нервный как птица, низкий и смуглый. Он способен идти 40 часов без отдыха, знает, что находится за поворотом тропы, на которой оказался в первый раз, и способен незаметно подкрасться к сове. Этим утром он отправился в путь, чтобы пройти по речной долине до самого моря. Это была бы трехнедельная вылазка, якобы для подготовки экспедиции по заготовке соли, хотя все знали, что искать он будет не соль. «Карл», — сказала я, а потом, чтобы играть свою роль веселого кота, повторила как «Кхак». «Карл, заходи, как нам, доклад. Рассказывай про океан, все такой же мокрый, все такой же большой. Кхак пожевает соль. Кхак, здорово, что ты вернулся. И так быстро. Все к нам!» Он снял шляпу и вошел потный, в тяжелых походных сапогах и маскировочном плаще. Остальные шли за ним, тихо переговариваясь, потому что знали, что он скажет. Ну, явно же что-то про стекловаров. Он сел за стол совещаний, чтобы сделать официальный доклад. Пальцы его по птичьи нервно барабанили по столешнице. Вбежавшая сосна остановилась в первом ряду. При ней уже был лук и колчан со стрелами, так что было ясно, чего она ожидает. Посланцы не заметили у стекловаров луков и стрел, и по возвращении она тренировалась, пока не научилась точно класть стрелу за 200 шагов и всегда ходила в безрукавках, хвастаясь мускулистыми руками. «Стекловары здесь», — сказал Карл. «Стекловары?» Я по-кошачьи широко улыбнулась, потому что не знала, что еще делать. Все полностью затихли, и я тоже. Внешне только тишина была неспокойной. Вот только демонстрировать это было нельзя. Он сказал, «Они в долине, под водопадом. Я видел, ну, думаю, сотню с массой имущества, готовых подниматься по обрыву. Я обратно бежал, но они двигаются быстро. Будут здесь с минуты на минуту». Все посмотрели на меня, а я должна была задавать тон. «Сотня?» Мы рассчитывали на посольство, типа с полдюжины, но даже к этому еще не были готовы. Однако тон серьезный и спокойный. Фальшивое спокойствие подойдет. «Ну, — начала я. — Отзови всех в город! — крикнула сосна. — Ну, — повторила попытку я, — это слишком много! — прервала она меня. — И они двигаются слишком быстро. Если они недружелюбны, нам надо быть готовыми. Я... «Миролюбие — это прекрасно, но сейчас не время рисковать». «Стивленд?» — негромко спросила Мари. «Костры?» «У меня нет корней восточнее разлома, из-за которого возник водопад. У меня нет наблюдений». «Наконец-то мы с ними встретимся!» — ликовала Маргарита. «Только не сотня!» — возмутилась Хаттер. «При их-то запахе!» «Но мы ведь хотим с ними встретиться, верно?» — сказала Невада. «Они создали этот город, они имеют на него права. А если мы в нем запремся, это будет недружелюбно». Мари толкнула меня локтем. «Сотня — это целый поселок. Если это те же стекловары, с которыми мы встречались». «Ну да, веселая, игривая, предупредительная. Вот зачем это сейчас, когда все спорят. Надо было избрать Мари. Все смотрели на меня». «Вроде как я должна знать, что делать». «Что мы будем делать?» — тихо спросила я у Мари. «Еще есть время отправить послов», — ответила она так же тихо. «Наших. Созывай всех так, как будто это нападение орлов, а некоторые из нас могут пойти их встретить». «Поддерживаю», — написал ствол Стивленда. Я встала. «Так, план таков. Все в город, а потом высылаем посольство». «В город?» — взвыла Маргарита. «Но мы хотим с ними встретиться!» Сосна не скрывала презрения. «Еще одна дипломатическая миссия!» «Вот именно!» — сказала я. «И если она будет удачной, то мы все познакомимся со стекловарами. Но сотня — это же целая деревня, так? Если это те же самые стекловары!» Сосна выпучила глаза. «Перевод!» Она об этом не подумала. «А теперь все в город! Эй, они воняют, и их сотня, так что надо осторожнее, понятно?» Кое-кто начал кивать. «Стекловары идут! Готовимся! Как? Как? «Как?» Я ухмыльнулась, как довольный Фип. «Какая ложь! Я чувствовала себя... Ну, вообще непонятно, как я себя чувствовала. Люди пришли в действие. Мы знали, как готовиться к атаке орлов. Все по домам — это первый шаг. Горны сыграли призыв возвращаться в город. Команды фермеров бросились бежать. Обученные летучие мыши отправились на разведку. Я собрала наших дипломатов. Стивленд приказал чертополохам вокруг своих рощ быть начеку. Команды тащили в город дрова, лодки и все ценности, хранившиеся на складах и в мастерских вне городских стен. Монте бросился к львиной стае, которая паслась в нескольких километрах на северо-западе. Мы будем общаться с ним с помощью дымовых сигналов и летучих мышей, приученных доставлять сообщения за кормежку. Стекловары идут. Дружелюбные? Терпимые? Или это опять станет чертовым разочарованием? Мы ждали этого со времен Сильвии, и предания, если можно верить преданиям о ней, говорили, что она заплакала, когда увидела радужный город в руинах и поняла, что ей с ними никогда не встретиться. И вот сейчас мы встретимся с целой деревней. Я надеялась, что они окажутся славными, хотя бы для того, чтобы мне больше не понадобилось иметь дело с сосной. Большинство людей ждали на стенах. Мы, дипломаты, ждали за городом у речного обрыва. Мари, Канг, Бартоломью, Карл, еще пара членов комитета и я. Сосна осталась где-то на стене. Стена. Высотой почти 2 метра. Она не пропускала гадкую мелочь. Но орлы могли через нее перескочить. И некоторые виды оленьих крабов. И, возможно, стекловары тоже. Мы отремонтировали стену и добавили укрытие для лучников. Но сосна хотела большего. И в кои-то веки, наверное, была права. Но времени еще что-то сделать у нас не оказалось. Снаружи, на обрыве, я ждала и смотрела вниз и по сторонам. Блестящие золотые тюльпаны цвели на влажных полях у реки. Скоро они выпустят листья. На обрывах по обоим берегам реки, за дорогами, прорастали зерновые и хлопок, а чечевичные деревья украшали окрестности, словно лиловый горошек на ткани. Мы выращивали эти деревья на расстоянии друг от друга, чтобы, пока мы останавливаем нападение скорпионов, пострадало только одно. На всех деревьях и кустах распустилась светлая молодая листва, и на изгородях из снежной лианы у берега тоже. То тут, то там росли рощи радужного бамбука. Все было красивым, ухоженным и многообещающим. Интересно, стекловарам понравится? Мари стояла рядом со мной, и у нее на ресницах дрожали слезы. Я бы обняла ее, но меня опередил Канг, положивший руку ей на плечи. Най находился в оранжерее, чтобы передавать послание от Стивленда. Он не желал видеть стекловаров, и его можно было понять. Он крикнул: «Стекловары у старого аванпоста! Дальше вверх по течению! У скального гребня! Мне внимания не уделяют!» Перевод. «Меня не пытаются сжечь». У Ная в голосе прозвучало облегчение. Я нащупала под рубашкой стальной нож. Татьяна сказала, что с ним она чувствует себя храбрее. По правде говоря, мне не хотелось чувствовать себя храброй. Мне хотелось прыгать по-фипокотовски, не имея никаких тревог. Позади нас закрывались ворота, и большие опоры гремели смазанными пазами, а засовы задвигались со стуком, рассылавшим вибрацию по стенам из камня и кирпича. Я прислушалась. «Стекловары шумны, так ведь?» — спросила я у Канга и Мари. Они кивнули. Мы ничего не слышали. Наконец над нами пронеслась летучая мышь. «Большое животное! Животное идет!» Многие на стенах начали кричать. Мне с земли их не видно было. «Где?» — громко спросила я. «На дороге к речному обрыву», — ответил кто-то. «Они что-то несут! Большой ящик!» На стене снова закричали и замахали руками. Я узнала голос Маргариты. «Чикко!» Мы решили, что это слово значит что-то вроде «привет». Я сощурилась, чтобы лучше видеть. В полукилометре оказалось трое или четверо стекловаров, в том месте, где дорога проходит между двумя деревьями. Они не двигались. Ящик был большой. Туда даже Фиппа-лев поместился бы. «Боятся», — буркнул Канг. «Видят нас. Большой город, люди кричат». Он начал махать рукой. Я тоже помахала и крикнула «Чико!» Дружелюбная, не страшная, не испуганная. Они вроде как скучковались. Похоже, совещания бывают у всех. А потом подняли ящик по одному на каждый угол и побежали в нашу сторону. Они двигались быстро, широко расставляя ноги с двумя суставами, как куклы, которыми я в детстве играла, из касты основных. «Есть знакомые?» — спросила я. «Не знаю», — ответил Канг. «Давайте помашем». «Это ведь посольство, так? Только четверо этих типов и ящик. Ничего такого». Стекловары внезапно остановились, поставили ящик, что-то нам проверещали и умчались с быстротой молнии. «Задача выполнена. Ящик доставлен». «На ящике надпись», — сказала Мари. «Я надеялась, что хоть кто-то из них умеет читать. Давайте пойдем и прочтем», — предложила я. На стене начался спор насчет того, открывать ли ворота. Сосна орала, что нет. Я решила прикинуться глухой и продолжила идти, изображая спокойствие. И много ли от него пользы? Дипломатия сильно полагается на ложь. Мари мне это уже объяснила. Ворота остались закрытыми. Когда мы почти дошли, Мари сказала: «Город, дружба, дар. Это нам. Видите?» Послание было написано грязью на одной из боковин ящика. Крышка была открыта. Мы подошли ближе и наклонились, чтобы заглянуть внутрь. В ящике ерзало 30 или 40 фиппокотов. Они все смотрели на нас. Сверху была решетка, не дававшая им выпрыгнуть. Но один из котов подпрыгнул, ухватился за перемычку передними лапами и какое-то время так висел. Карл крикнул в сторону города. «Коты!» «Почему коты?» — вопросила Мари. Я хотел ответить, потому что это дружелюбно, но вдруг расчихалась. Най орал от города. «Это не дар! Не вносите его в город! Не прикасайтесь!» Я попятилась, чтобы не чихать на котов, и помахала Наю в знак того, что я услышала. «Странно пахнет», — заметил Канг. «Люсиль!» — крикнул Най. «Иди говорить со Стивлендом!» Я побежала обратно в город. Мне спустили лестницу, чтобы я поднялась на стену, а потом я слезла и пошла в оранжерею, стараясь не замечать тех, кто смотрел на меня широко открытыми глазами, полными сомнений. Най сидел внутри, подпирая голову руками, и с серым лицом смотрел на ствол Стивленда. Меня уже дожидались его слова. «Подозреваю, что фиппокотов использовали таким же образом, каким крабы инфицируют синептичий риф личинками слизней, чтобы уничтожить птиц», — сообщил Стивленд. «Подчеркиваю, что я только подозреваю. Я точно не знаю». «Они думают, что коты нас съедят?» — удивилась я. «Вы могли бы съесть котов. А еще яд может впитываться в кожу или попадать с дыханием. Или фиппокоты могут быть заражены какой-то болезнью». Слова появлялись быстро. «Но яд может на вас не подействовать. Яды видоспецифичны, а у них нет знаний о вашей физиологии. Я ничего не могу утверждать точно. Я даже не знаю, отравлены ли они. Я считаю, что котов брать в город не следует. Но не знаю, почему я так думаю. Я экстраполирую поведение крабов, однако поведение других животных может оказаться более параллельным. Я не демонстрирую идеального поведения модератора, ибо питаю эмоциональное предубеждение против стекловаров. Но если поведение стекловаров безобидно, то...» Его понесло так, что я прервала этот лепет. «Еще что-то подозрительное видел? Они ждут в отдалении, все еще скрываются за лесом. По моим оценкам, их сотня. Видимо, полная социальная единица. представлены все касты и возрасты, с, возможно, чрезмерным количеством неразмножающихся каст и недостаточным представительством молоди, как было и в деревне, которую обнаружило посольство. У них явные внутренние разногласия. Возможно, это та же группа, она тоже была негармоничной. Им не обязательно дружить друг с другом, главное, чтобы дружили с нами. Интересная идея. Возможности диалога могут зависеть от того, отравлены ли фипокоты. Мне хотелось бы проанализировать тех котов, но не знаю, как это осуществить. Я от тех котов расчихалась. Канг сказал, что они странно пахнут. Ваше обоняние — это ограниченный, но эффективный метод химического анализа. Ну и что мы будем делать? Не хотелось бы проявлять недружелюбие. Короткое ожидание может многое нам сказать. Меня печалит то, что такая реакция представляется уместной. Я вышла из оранжереи, поднялась и спустилась по лестницам у городской стены. Подбежала к ящику и начала говорить с нашими дипломатами. Ожидание оказалось непопулярной идеей, определенно. «Кто бы стал травить котов?» — возмутился Карл. «Это может показаться невежливым», — сказал Бартоломью. «Сосна прибежала следом за мной, и ее глаза меня напугали». «Я так и знала. Это ведь был их город, так? Мы просто странные звери, которых надо вычистить. Это совершенно логично. Но теперь это наш город». «Мы послали за Флорой, нашим ветеринарным медиком. Пусть она проверит котов». «Они вялые», — сразу же сказала она. «Это плохо». Стивленд через крики Наи из города передал, что стекловары продолжают наблюдать за нами из леса. «Их реакция на наш отказ от их дара может сказать нам больше, чем анализ фипокотов». Интонации Наи намекали на то, что вскоре произойдет нечто нехорошее. «Смотрите», — сказала ветеринар, — «поверхностное дыхание. У нас большие проблемы», — заявила сосна. «Люсиль, мы должны быть наготове. Зря мы не тренировались». Ветеринар сказала, «У них кровь идет носом». Мари заплакала. Я коснулась жилета в том месте, где под ним прятала нож. Мое избрание оказалось ошибкой. Но я не смогу вернуться на неделю назад и это изменить. Что бы сделала Татьяна? «Давайте уйдем в город и начнем готовиться». Слова не имеют вкуса, да? У этих был вкус дерьма. Сначала мне показалось, что против меня взбунтуются, как это когда-то сделала Сильвия. «Готовиться? К чему? Ты обещала дружбу!» А потом Маргарита спустилась по лестнице и побежала посмотреть на котов. Она вернулась с таким плачем, что очень многие передумали. «Эти бедняжки! Ох, как бы я хотела им помочь, но уже слишком поздно. Нам надо спасаться самим!» «Стекловары готовятся выдвигаться», — объявил Стивленд. «Мне грустно. Грустно, что они вернулись. Мы нашли счастье в нашей коммуне. Нельзя допустить, чтобы они заменили его варварством». Это никому настроение не повысило. Родители стали разгонять детей по домам. Зеленки и бусины начали с криком выяснять, как это можно было предотвратить. Бусины на стене, зеленки под ней. Мне надо было прекратить бессмысленный спор, и я сказала, «Эй, если мы им покажем, что им не победить, то им придется начать переговоры, так?» «И как мы это покажем?» — не поняла Маргарита. «С помощью стрел, дура!» — ответил кто-то из бусин. «Я не собираюсь убивать стекловаров!» — крикнул кто-то из зеленок. «А придется!» «Если бы мы были готовы!» — отозвался еще кто-то из бусин. Сосна прибежала поучаствовать в споре. «Я помогал строить стену», — возмутился Зеленка. «Нечего меня обвинять». «Лидерство. Ну-ка, давайте возьмем тупые стрелы, ладно?» — вмешалась я. «По крайней мере, поначалу». «Что?» — возмутилась сосна. «И что это докажет?» «О, отличная мысль», — согласился молодой Зеленка. «Люсиль права, тупые стрелы. Мы могли бы их ранить, но не стали». «А если они продолжат нападать?» — спросила сосна. «Если сразу сделаем все правильно, — заявила я, — то они поймут, что мы хотим дружить». И так далее, и тому подобное. Именно так мне, наконец, удалось всех загнать на стены и приготовиться. И мы едва успели. Стивленд, летучие мыши и зоркие дежурные на стене сообщили, что стекловары крадутся по лесу, во множестве. Мы слышали пронзительный Стекловский, и он становился все громче. А потом появились они. 20 или 30 основных пробежали по берегу. И я заорал им: «Чекко!» Может, это было неподходящее приветствие, но я хотела дать им знать, что мы их заметили. Они не приблизились к городу, а со всей скоростью перебежали по мосту на другой берег, чтобы устроить лагерь. Не идеальное место, но они у нас не спросили. Стекловары продолжали выскакивать из леса и сбрасывать тяжелые переметные корзины у своего нового лагеря. Некоторые начали осматривать детский цветник вокруг статуи Хиггинса, которая отмечает то место, где он сразился с орлами. Ветер принес их запах. Даже с такого большого расстояния от них воняло гнилью. Какой-то работник-стекловар в черной накидке сорвал цветок. Другой подбежал, чтобы его отнять, а потом еще и третий. И началась возня с толканием и пиханием. Прибывающие стекловары побросали корзины прямо на дороге и побежали смотреть. У дерущихся появились болельщики. Я определила не меньше 3 сторон. Они вытаптывали сад, а потом какой-то основной в клетчатом. «Он — это их предводитель», — сказал Канг. Поднял дубинки и проорал: «Чуари!» Драка мгновенно прекратилась. «Как в прошлый раз», — буркнула сосна. А они все прибывали. Взрослые разбивали полукруглые шатры и распаковывали корзины. Клетчатый что-то прокричал, и мелкие работники бросились встречать 4 самок, крупных, медлительных и неуклюжих, как рассказывали участники нашей миссии. С ними пришли еще стекловары, кажется, 6, казавшиеся такими крошечными, что наверняка определялись как дети. Они принялись носиться по саду, уничтожая его остатки и гоняя самоцветных ящерок, которые там жили. «Это именно та группа, у которой мы побывали», — сказала Мари. «Оборванцы, как она и описывала. Стало на 1 самку меньше и намного меньше детей. Неужели молодь так быстро взрослеет?» «Похоже, ты так не думаешь», — предположила я. «Что-то случилось. У них и так было скудно. Возможно, дело именно в этом». Судя по ее лицу, ей такой ответ не нравился. Мне тоже. Но что именно случилось? Нападение не заставило себя ждать. Несколько стекловаров подобрались между деревьями с катапультами, сделанными, как мы решили, из подпорок шатров, и начали забрасывать через стены стеклянные сосуды с отравой. Немного жидкости выплеснулось на старика Бьорна. У него начался жар и чуть не остановилось дыхание. Но медики действовали быстро и спасли его. Наши луки стали для них неожиданностью, или, точнее, дальность их боя. И они быстро отступили, но в некоторых мы попали. Даже тупые стрелы могут наносить ущерб. Сосна и другие снайперы разломали катапульты, но стекловары закрепляли шары на веревках и могли хорошо бросать, стремительно распрямляя 2 локтя. Так что их атаки тоже шли издалека. «Пора применить настоящие стрелы», — заявила сосна. «Нас больше! Мы победим!» Кто-то из бусин ее поддержал. «Точно! Давайте убьем одного и посмотрим, станут ли они жарить труп и его есть!» «Нам не нужна месть!» — возразил Зеленка. «Нам нужен мир!» «И получим мир!» — процедила сосна сквозь зубы. «Когда победим?» Чтобы решить этот вопрос, мы созвали срочное совещание в оранжерее рядом со стеной. Мари возглавила группу, выступающую против настоящих стрел. Сосна назвала их «дипломатами», что прозвучало как оскорбление. Стивленд не мог определиться с тем, чего он хочет. В конце концов, мне надоел бесполезный ор, и мы решили, что каждый будет решать сам за себя. Так что кто-то стрелял настоящими стрелами, а кто-то тупыми. Эффект был примерно одинаков. Сосна какое-то время развлекалась тем, что метилась горящими стрелами за пешеходный мостик. В итоге кто-то из опытных охотников сказал ей, что если она и дальше будет промахиваться, то стекловары определят соотношение дальности и меткости, как это сделали горные пауки, и мы лишимся преимущества. Такая ситуация держалась 5 дней. Мы время от времени стреляли в стекловаров, пытающихся подкрасться к стене. Обученные летучие мыши относили сообщение Монте и проводили разведку. Оценив ситуацию, мыши стали требовать в 3 раза больше еды за вылет. Все смотрели на меня, ожидая указаний. Что бы сделал фиппокот? При нападении сов и пауков фиппокоты убегают и прячутся. Они зеленые, они умеют замирать неподвижно. Они способны в считанные секунды вырыть нору. Могут прыгнуть достаточно высоко, чтобы приземлиться в ветвях дерева. Способны соскользнуть по мокрому, травянистому склону быстрее катящегося меча. А мы, большие фиппокоты, оказались в ловушке, не имея возможности убежать и спрятаться. Мне положено было руководить, но я не знала, что делать. Я умела только быть веселой, услужливой, игривой и мягкой. И какой в этом был толк? От меня не было никакого прока. Стекловары принялись барабанить и петь, сутки напролет, донимая нас, и к тому же орали друг на друга. Наши дети ныли из-за того, что из города нельзя выйти и что шум не дает спать, что было правдой. Бесконечный, сотрясающий мозги шум. Стекловары были намерены нас мучить. Дети изготовили беруши. Мы, взрослые, размышляли о том, что делать, и слишком много спорили. Опытные охотники и Стивленд вели наблюдение, общественный уклад, питание, методы боя. И мы собирали знания, но недостаточно быстро. Мы не сможем вечно сидеть в городе, мы просто сбрендим. Этим вечером дело почти дошло до драки. «Пора поубивать музыкантов», — заявила Сосна на заседании комитета. «Этот шум и стекловаром не дает спать», — отметила Маргарита. «И что с того?» — сказала Сосна. «Хочешь, чтобы я их пожалела?» «Мы способны выживать в трудных условиях», — провозгласил Карл. «Какие еще трудные условия? Это пытка. Пытка для меня, для моих детей, для всех». «Точно, ты просто бесишься», — прошептали в зале. «Кто это сказал?» Сосна вскочила на ноги, прожигая взглядом сидящих на скамьях. Кто-то захихикал. «Не выставляй себя дурой», — посоветовал Сосне Карл. «Я не дура». Опять хихиканье. На этот раз к нему присоединились и некоторые члены комитета. Судя по лицу Сосны, она поняла, кто именно, и шагнула в ту сторону. «Пора быть веселой и услужливой, используя мой единственный талант». «Ну что ж», — сказала я, вставая, — «я поддерживаю Сосну». «Ну, я о чем? Разве кому-то не хочется убить музыкантов? Подайте голоса, чисто совещательные. Кто за, кричите «Ура!» и топайте ногами. Ну-ка, слушаем». Подавляющее большинство «За». «Музыка вас бесит?» Крики и топот. «Сосна выразила наше общее мнение, так?» Крики и топот. «Спасибо, Сосна. Именно это мы и хотели услышать». Я первая начала ей хлопать, садясь на место. Вид у нее был обескураженный, но она тоже села. Най редко выходил из пекарни и не разговаривал ни с кем, кроме Стивленда. Коты в ящике покрылись гнойными язвами, и запах от них беспокоил котов в городе. Наши посадки разграблялись или страдали от недостатка ухода, но хорошо хоть, что стекловары не поджигали Стивленда. Мы отправляли им записки, привязанные к тупым стрелам, призывая дружить. Они смотрели на бумажки, но если и умели читать, то не желали этого делать. И что нам оставалось? Стивленд. Мои листья завершают еженочный разворот к востоку в ожидании восхода. Поступающая от корней вода и высокая влажность ночного воздуха вызывают гутацию. Вода выступает из устьиц, словно поддельная роса. У меня болезненно высок тургор, и при этом меня тянет поникнуть. Война — это катастрофа, одновременно потоп и засуха. Глазами рощи за рекой я вижу музыкантов-стекловаров. Их тела излучают инфракрасный свет в ночной прохладе. Они прерываются, чтобы полакать воды, а потом неохотно берутся за свои барабаны и возвышают голоса в очередной шумной песне. Это мелкие стекловары из касты работников. Сверхурочно работники, подсказывает мой корень юмора, и эта шутка содержит истину. Им хочется спать, но когда солнце взойдет, их отправят на поля собирать корни тюльпанов. Сейчас не время сбора урожая, так что тюльпаны возмущены. Если на то пошло, то они готовы собирать любую пищу, неважно, наступил ли ее сезон, и тем самым порождают все большее возмущение. Ущерб, который они наносят жизни нашей долины, весьма прискорбен, но не менее прискорбно и то, что работники едят только то, что не употребили в пищу крупные касты. Паразиты и хозяева — это распространенные биологические отношения. Но в данном случае паразитизм имеет место внутри одного вида, а не между разными видами, что извращает мутуализм и является варварством. Неужели стекловары всегда были такими? Когда они строили этот город, у меня было меньше корней, а мое общение с ними оказалось недолгим и ограничивалось определенными индивидами. Мне следовало бы заметить, а я не заметил, что разный размер животных в случае со стекловарами означает нечто отличное от разного размера у растений. Размер растения зависит от окружающей среды и возраста. Размер животного фиксирован их типом, как пол у людей. Тип может влиять на функционирование и социальный статус. Равенство типов — это этический момент, а не универсалия. Среди стекловаров его не практикуют. На городской стене пара часовых мирян патрулируют в мягких мокасинах, прислушиваясь к шорохам, которые могут говорить о том, что стекловары пытаются приблизиться. В оранжерее молодая женщина следит за моим стволом на случай предостережений. В начале ночи фип-мастер Монте отговорил свою стаю от вылазки с целью найти и уничтожить источник раздражающего шума, то есть музыкантов-стекловаров. Это предотвратило трагедию, потому что стекловары убили бы львов и сами понесли бы потери. А я не желаю смертей. Это все, что я могу доложить молодой женщине, когда свет восходит и приближается рассвет. Мы с ней какое-то время болтаем. Поддерживать говорящие стволы трудно, а болтовня снижает мои прямые запасы аденозинтрифосфата. Так что в этот период серьезных проблем я предпочел бы молчать. Но миряне плохо переносят бездействие, а ей следует сохранять бдительность. 5 дней заключения внутри городских стен вывели из равновесия мирян, которым необходима деятельность. Кактусы и ленты, все еще удерживающиеся на своих якорях зимней спячки, выделяют зигоспоры для роста новых воздушных растений. Всюду распускаются цветы, и ветер носит пыльцу и ароматы. Весна — это самое красивое и самое нетерпеливое время года. Если растения не могут быстро расти, они погибают. Даже те из них, кто заручился помощью животных, чтобы не зависеть от сезонов. Весенние потери редко удается компенсировать, а эта весна выдалась засушливой, что усугубляет проблему. Люди в городе это понимают. Их собственные ресурсы за зиму истощились и нуждаются в пополнении. Они тоже нетерпеливы и испуганы, потому что способны представить себе катастрофу и гибель. Они замещают свой страх и гнев на стекловаров раздражением в отношениях между собой. Накануне вечером сосна спровоцировала ссору, когда ее предложение убивать стекловаров отвергли. Без вмешательства Люсиль, которая стала водой, погасившей пламя, вероятным стало бы насилие. «Мы уже близки к пределу», — чуть позже призналась мне Люсиль. «Нам повезло с таким изобретательным и общительным комодератором. У меня есть идея, которая позволит разрешить ситуацию, хотя и не без сложностей», — Мне нужно быть отважным и делиться мужеством, как умственным даром. У меня сильные корни и бесчисленные листья. Солнце встает, фотоны несутся вниз, и я начинаю расщеплять воду на кислород, ионы водорода и энергию. Я велик. Если уложить мои корни в одну линию, они доберутся до солнца. Вместо этого мои корни раскинуты по нашей долине. Я знаю, что в течение дня они впитают разноголосицу химических жалоб от других растений. Этих жалоб с каждым днем все больше. Наше животное помощник сменился вредителем. Растения, устремленные вперед, тревожатся. Наша экосистема нарушена и зла, а еще ее одолевает жажда. Самый уязвимый здесь я, потому что знаю, что такое звезды. Это Солнце, и у них есть свои планеты, и путешествие к ним будет более длинным и сложным, чем я когда-то полагал. Однако, чем больше я знаю, тем более реальной становится эта идея, и подобные устремления нарушают баланс. Мои потребности перестали быть простыми. Миряне тоже видят звезды и мечтают о путешествиях. Я спрашиваю у них, когда, а они отвечают «однажды», и они не лукавят. Когда этот день наступит, мы полетим вместе, их потомки и мои семена, и саженцы, и корни. Горшки ограничивают, но я способен терпеть. Это станет сладким плодом цивилизации. Объединенные усилия людей и стекловаров ускорили бы наступление этого момента. Небольшая стая мотыльков, первая кочевая группа, прилетела с юга. Они приучены приносить мне на анализ кусочки мяса в обмен на нектар. И именно таким образом я впервые глубоко проанализировал физиологию стекловаров. Благодаря этим сведениям сегодня ночью я составил поразительный план. Мутуализм можно навязать. Цивилизацию можно внедрить принудительно. Это разрешит ситуацию без варварства. Однако столь сложный план потребует содействия всей нашей экосистемы и невиданной отдачи со стороны людей и растений. Его провал приведет к еще более серьезной катастрофе. В доме у Люсиль горит лампа. На эту идею меня вдохновила ее преданность дружественности. Сосна присоединяется к часовым и вышагивает по стенам, словно орел. Ограничения, наложенные на ее реакцию на атаки стекловаров, сделают мой план осуществимым. Стекловары просыпаются. Новые музыканты продолжают концерт. Крупные касты собираются для обсуждения беспокоящих действий этого дня. Они неуклюже копируют луки и стрелы людей. Они испортили мою рощу, но хотя бы ее не поджигали. Люсиль приходит в дом собраний. Я делюсь новостями о драме с фипольвами, а мой корень юмора вставляет: «Может, дети сделают им беруши?» Это чепуха, если принять во внимание устройство слухового аппарата львов. Но чепуха — это вид юмора. Она смеется и пересказывает шутку Бартоломью, когда тот приходит. Народу становится больше. Я делюсь моими наблюдениями относительно стекловаров и луков, и, обсудив их, сосна приходит к выводу, что у стекловаров не хватит опыта, чтобы создать по-настоящему опасное оружие. «Однако они могут быстро научиться», — отмечает она. Раздается особо противный и громкий музыкальный пассаж. «Надо бы убить бедняжек, чтобы не мучились». «Работники утомлены и истощены», — сообщаю я. Сосна противно улыбается. Собрание начинается с полным кворумом комитета плюс немалым количеством других граждан. Без работы на полях людям почти нечего делать. Охотники сидят далеко сзади, аккуратно заостряя стеклянные наконечники стрел. Этой ночью размышлял не только я. Охотники поколения 4 предлагают провести вылазку в лагерь стекловаров. Мастеров охотников мало, а от старости они стали хрупкими, словно сухие тростинки. Но они хитры, и их план восхищает своей смелостью. «Главное вот что», — говорит их представитель Орион. Загорелая кожа у него на лице обвисла складками, которые почти занавешивают его глаза. Нам надо либо их всех убить, либо как-то справляться с выжившими. Они будут настроены враждебно, потому что мы убьем их друзей и родных. В юности он много лет наблюдал за горными пауками, и в результате его знания привели к мирному сосуществованию. Но мне кажется, что нам в любом случае надо убивать как можно меньше. Может, только клетчатого. Значит, будет множество пленных. Не очень хороший план, но он может сработать. Его план имеет некоторое сходство с моим. Наибольшую поддержку он получает от фермеров. «Они даже свалили несколько охраняемых карабов», — говорит фермер Хакон. «Стивленд, деревьям все это не нравится, правильно?» «Вот мой шанс». «Не нравится. И тюльпаны злятся, и ананасы, хлопок, пшеница, чечевица и остальные. Они привыкли к уважению и заботе, но понимают, что их союзные животные подверглись нападению. Прямо сейчас мне жалуется семенной картофель, посаженный на песчаной речной низине. Его собирают до того, как он успел создать новое поколение». «Наш картофель», — восклицает Хакон. «Растения жалуются», — продолжаю я, — «но они не могут действовать, а мы действовать можем. У меня есть предложение. Оно не слишком отличается от того, что придумали охотники. Перед атакой нам надо вывести стекловаров из строя, добавив в их пищу вещества, вызывающие ступор. Полагаю, что смогу убедить другие растения это сделать. Когда стекловары будут беспомощны, нам надо забрать у них оружие и имущество. Тогда для выживания они вынуждены будут сотрудничать с нами. А мы обучим их вести себя цивилизованно. Я рассматриваю это как одомашнивание стекловаров. Точно такое же, как ваше одомашнивание фипольвов». Молчание. Наконец кто-то говорит. «Но стекловары воняют!» Хохот. «Они мылись, когда жили здесь», — говорю я, вызывая новые взрывы хохота. Хотя это замечание было произведено не корнем юмора. «Сотрудничать?» — переспрашивает Хакон. «Они будут сотрудничать до тех пор, пока не получат то, чем нас всех можно будет прикончить. Это потребует много времени и внимания», — отвечаю я. «Однако результат станет невероятно полезным для всех нас». «Вещества, вызывающие ступор», — негромко говорит Мари. «Это очень сложное соединение». Она права. Я на это замечание не отвечаю. «А почему бы их просто не отравить?» — осведомляется Хакон. Мари смотрит на него с гневом, а потом переводит такой же взгляд на Ориона. «Мы уже поставили целью сосуществование», — медленно произносит она. Все замирают. Наконец сосна недоверчиво говорит. «То есть мы отправляем их в обморок и забираем у них оружие?» «Мы забираем все», — уточняю я. «Одежду, корзины, шатры. До этого момента мы реагировали сдержанно. Они увидят, что мы не хотим им вредить, но заставим их сотрудничать». «А может, они не захотят сотрудничать», — говорит Орион. «Я согласен, что план не лишен риска», — говорю я. «В его основе постепенное установление взаимного доверия и сотрудничества путем навязанного ненасилия. Потребуется немало терпения и усилий, чтобы заставить их дружить. По сути, мы рекрутируем симбионта». Молчание. Я добавляю в качестве ободрения. «Растения часто так делают в отношении животных». «Давайте все обговорим поэтапно», — предлагает Люсиль. Она заинтересована, и ее интерес заразит других. Этот план отличается от той процедуры, с помощью которой я приманил людей из их старого поселка в этот город. Однако основа остается той же. Мы должны вознаграждать должное поведение, пока оно не превратится в естественное. Мы обсудили примерно половину вопросов, когда я получаю сообщение о том, что стекловары движутся. Часовые со стен дают то же предупреждение почти сразу же. Идет весь состав основных, все 40, и направлением, похоже, служит источник городской воды. Это может стать катастрофой. Вода поступает в город от родников по трубам, и родники — это самая уязвимая часть водоснабжения. «Я извещу астралистые ирисы», — говорю я. 10 лет назад, по моему предложению, мы высадили ирисы, чтобы защищать родники и начало трубопровода. Ирисы жаждут крови сильнее, чем я. Они выделяют антикоагулянты на стекловидные ланцеты, покрывающие их листья, а наземные корни готовы впитать всю пролитую кровь. Ланцеты закреплены непрочно, так что если стекловары попытаются их скосить, то поднимут тучи стеклянных лезвий. Причем немалая их часть окажется настолько мелкими, что со вдохом они попадут в легкие стекловаров и разорвут их изнутри сотнями порезов. «У нас есть время», — заявляет сосна и, повернувшись, кричит: «Созывайте бойцов!» Лучники и дети посыльные, присутствовавшие на совещании, разбегаются. Она кричит мне: «Сколько времени понадобится на то, чтобы опоить стекловаров?» 2 дня. Мне надо договориться с другими видами, например, с тюльпанами. А они мыслят медленно и поверхностно. Мне придется помогать им создавать нужные соединения. 2 дня, бросает сосна. Она уже начала надевать боевое облачение, как и другие миряне. «Не годится. У них 40 основных, так? Надо дать бой сейчас. Нас вдвое больше. Но это если считать тех, кто более или менее владеет луком. Даже Люсиль. Не обижайся, но ты ведь понимаешь, о чем я. Всех!» Мои корни за рекой сообщают о странном движении. Работники прекратили сбор пропитания и возвращаются в лагерь. Не собираются ли они пересечь реку и не позволить нам защищать родники? «Надо атаковать их лагерь», — говорит тем временем Орион. «Пока крупные будут соображать, что делать с ирисами, мы уже его захватим». Я начинаю выводить новость о передвижении работников, а обсуждение тем временем идет. «Мне бы голос, флейту, барабан! Да посмотрите же на меня!» Сосна говорит: «Основные смогут вернуться и моментально оказаться в лагере. Надо спешить». «Точно», — говорит Орион. «А что, если нам взять самок в заложники?» «Нет, будем атаковать основных», — возражает сосна. «Вперед!» Мари читает мой ствол. «Посмотрите на Стивленда. Работники что-то замышляют». Сосна отмахивается от меня. «Это уловка. Работники не идут на мост», — докладываю я. «И в чем уловка?» — спрашивает Люсиль. «Работники скопились вокруг больших шатров, содержащих самок», — сообщаю я. «Мне их поведение непонятно. Похоже, имеет место конфликт». Я мог бы добавить, что они поют друг на друга. Самки на работников, работники на других работников. Но это и так понятно всем, у кого есть уши. Время от времени я распознаю одно из слов, которым меня обучила Мари. Однако словарный запас, ограниченный такими терминами, как «нет», «вода» и «привет», не особо полезен. Сосна спрашивает насчет ирисов, но я слишком поглощен тем, что происходит в лагере, и не отвечаю. Голоса гремят громовыми раскатами, работники дерутся и проливают кровь. «Основные остановились и слушают», — докладываю я. «И ты правда считаешь, что мы сможем жить со стекловарами?» — кричит сосна, уходя. Это явно риторический вопрос. Я говорю Люсиль. «Основные повернули и, возможно, возвращаются. Скорость у них феноменальная». «Мне надо посмотреть, извини». Люсиль уходит. В лагере самки спорят с самками, работники с работниками и работники с самками. При приближении основных несколько работников хватаются за инструменты и обрушивают веревочный мост. Основные останавливаются на берегу реки, размахивая оружием, угрожая запуском снарядов, и орут на работников и самок. А те орут в ответ И от шума, который поднялся в лагере, моей тамошней роще становится так дурно, что весь рост прекращается. Люди на стене закрывают уши ладонями. Около 20 основных поворачивают к городу и обращаются к людям, очень эмоционально, с размахиванием оружием. Самки за рекой также делают жесты в сторону стен и говорят очень возбужденно. Тоже относятся и к работникам, но их комментарии сводятся к невнятному гаму. Часть основных спорят с другими. Внезапно один из основных, обращающихся к людям, получает сзади удар мечом. Ловкий прием срубает ему голову. Еще один бросается в бой. Три основных хватают его, а четвертый рубит мечом. Оба трупа неуважительно сталкивают в речку. Орион кричит: «Демонстрируйте оружие!» На всей стене бойцы-люди поднимают луки. Стекловары это видят, и несколько основных прыгают в воду и плывут через реку. «Опустите оружие! Будьте наготове!» Стекловары понимают предостережение и постепенно замолкают. Демонстрация Ориона — умный ход. Это полезный плод. Это послание максимально краткое, и оно поможет моему плану. Мы можем убивать, но не станем. Через несколько секунд ссора стекловаров возобновляется, но уже тише. Разговоры длятся долго. Я отправляю пострадавшей роще у лагеря стекловаров порцию глюкозы. Сейчас шум от разговоров стекловаров не громче сильного ветра. К концу дня все основные переплывают реку, один за другим и без присущего людям умения. Однако они очень плавучие. Вылезая на другой стороне, они стряхивают воду с себя и с оружия. Определенные основные приветствуют определенных самок, соприкасаясь руками и головами, но большинство этого не делает. Ссорящиеся работники отступили, и многие вернулись на поля собирать пищу. Пение и барабанный бой не возобновляются. Кажется, о моем предложении забыли, и я узнаю о проливных дождях за горами далеко на западе. Такие мощные весенние ураганы, скорее всего, до нашей долины не доберутся. Однако, если уровень реки поднимется, атаковать будет сложнее. В городе дети дремлют. Охрана расслабляется. На обоих берегах реки готовится вечерняя трапеза, и внезапно несколько основных стремительно приходят в движение. Они хватают оружие, окружают трех работников и обезглавливают их. Кровь впитывается в почву. Вскоре я ощущаю вкус железа. Музыка возобновляется. После захода солнца в доме собраний снова начинаются дебаты. «Надо что-то делать», — говорит Люсиль. «Дать им цивилизацию?» — вопрошает Хакон. «Она у них уже есть, просто не такая, как у нас. Это было убийство, никаких оправданий». «О том и речь», — отзывается Люсиль. «Тем план Стивленда и хорош, никаких убийств». Встает Бартоломью. Он старый столяр, полный и седой. Ведет себя нервно, но мыслит четко. Он спрашивает: «В чем разница между пленением стекловара и его одомашниванием?» Я начинаю было формулировать ответ, но он продолжает: «Никакой разницы нет. Вопрос вот в чем. Со сколькими пленными мы сможем справиться и насколько скоро? Ты сказал, 2 дня, Стивленд?» «Верно. Он за меня или против?» Я видел, как днем он разговаривал с Люсиль. Бартоломью умный. Он умеет подхватить мысль и заставить ее делать неожиданное, словно она была фиппокотом, а он научил ее летать. Именно это он делает и сейчас. Никогда не думал, что я настолько гениален. И никогда не видел Люсиль настолько оптимистичной, энергичной и убедительной. Не подозревал, что у моего плана столько преимуществ. Он почти способен летать. «Мир, — говорит Бартоломью, — это не только планета, но и состояние общества. Наши предки прилетели сюда создавать мирное общество. Нам известна цена войны. Всем нам, и людям, и бамбуку. И дело не только в разрушениях. Мы перестанем быть теми, кем являемся. Мы миряне. Пора стать достойными этого названия и сделать мирную жизнь реальной. За какой-то час план действий разработан. Мы одомашним стекловаров. И с наступлением ночи мы начинаем. Люсиль создает группы планирования. За пределами города многие растения начинают по возможности восстанавливать запасы воды, потерянные в дневное время. Так что наступает идеальный момент для того, чтобы отправить им сообщение через корни. Ионы кальция несут информацию от клетки к клетке волнами, и в каждой волне свои энзимы и соединения, и каждый путь через клетки создает свое значение. У большинства растений химический язык сходный, и почти все они способны произвольно создавать полезные сложные вещества, точно так же, как животные способны создавать орудия труда или строить рифы. Все дело в знаниях и развитии. Я начинаю с тюльпанов, потому что они — любимая пища стекловаров. А еще, потому что говорить с ними можно только ночью, когда они закрывают свои цветки. Их разума не хватает на то, чтобы поддерживать цветок и общение одновременно. Здесь вредители, говорю я, отправляя через корешки сообщение тысячи тюльпанов. Вредители, плохо. «Плохо, плохо, плохо, плохо!» Откликаются они один за другим. Мой корень юмора отмечает, что говорить им не о чем, но при этом они говорливые. Я рад, что отрастил корень юмора. Мне стало легче терпеть неприятные ситуации. Чечевичные деревья, высаженные среди тюльпанов, тоже жалуются на свои проблемы. Я пытаюсь угадать, где именно стекловары будут собирать тюльпаны. Конечно, поведение животных слишком гибкое, особенно тех животных, которые не устанавливали связи с посевами, но представляется достаточно очевидным, что они начнут обирать неубранные поля в непосредственной близости от своего лагеря, на которые легко попасть с дорог и троп. «Помощник здесь», говорю я этим полям тюльпанов. Помощник химический. Вредители — уйти. Я демонстрирую эндогенный опиат и передаю эту информацию с небольшой порцией биотина, чтобы сделать ее интереснее. Я вводил похожие опиаты 20 лет назад в небольших количествах в медицинские плоды для расслабления и снижения тревожности. Надеюсь, что в больших концентрациях этот алкалоид вызовет у стекловаров более сильные эффекты. Тюльпаны уже вырабатывают фитогормон, основанный на аминокислоте фенилаланин. Еще несколько дополнительных стадий, и они начнут производить гетероциклическую основу, которая сможет превратиться в нужный алкалоид. Я показываю формулу. Я десяток раз повторяю это объяснение каждому растению, поскольку они медленно обучаются. Молекулы переходят с моих корешков к их корешкам. Это утомляет. Я перемещаю немного азота из городского центра даров в их почву, чтобы им помочь. Половина азота будет направлена на создание пуриновой и пиримидиновой основ для РНК и способствовать росту самих тюльпанов, а не выработке алкалоида. Это одна из причин, по которой они откликнулись так быстро. Они туповаты, но эгоизм с разумностью не коррелирует. Надеюсь, что завтра будет солнечный день, и они смогут работать быстро. Чечевицы тоже захватывают азот и ноют. Им требуется обрезка. Эти растения-неудачники сами не способны определить, как правильно расположить свою листву, чтобы ловить солнечный свет. «Помоги мне! Обрежь меня!» — умоляют деревья. Стекловары чечевицу игнорируют, хотя ее почки и молодые ветки съедобны, что хорошо известно людям и скорпионам. Жаль, что это так. Чечевицы всегда готовы услужить. Тем временем я связываюсь с ананасами. Они сообразительны, но упрямы. Договор, который они заключили с людьми, с моей помощью был простым. Люди обязаны пересадить весенние плоды. Осенние плоды можно собрать. Люди обеспечивают защиту, возделывание и труд. Ананасы в обмен добавляют в осенние плоды вкусоароматические и питательные вещества. Однако теперь их плоды собирают, несмотря на то, что сейчас весна, и они в ярости. Я предлагаю ввести опиаты в весенние плоды, чтобы нанести поражение стекловарам и вернуть жизнь в нормальное русло. «Нет», — отвечают мне 800 раз. «Подумайте», — советую я. «Это аналогично добавкам вкусов и ароматов. Вы это делаете в соответствии с договором». Ответ один и тот же. «Наши розетки весной должны быть высажены, а не собраны. Ни при каких обстоятельствах, а сейчас их поедают. Вас едят не люди. Люди обязаны добиться соблюдения договора. Они — твоя собственность. Мы молим о вашей помощи для победы над хищниками. В наш договор входит защита от хищников. Мы добавим терпены, чтобы наши плоды стали несъедобными. Я предлагаю нечто лучше терпенов, потому что разумным животным терпены могут понравиться, они ведь собирают сосновый воск. Они могут просто научиться выжигать терпены. Ваши розетки станут хорошими факелами, которые можно есть. Тогда яд, — говорит одно растение, и остальные подхватывают хором. Яд, яд, яд. Уже ближе к моей идее. Но убивать животных не обязательно. Этих животных надо убить, они вредители. Твои животные одобрят. Люди уничтожают сорняки. Это все равно, что уничтожение сорняков. Это не все равно, что уничтожение сорняков. Если на поле выпалоть крапиву, в других местах крапива останется. Если уничтожить стекловаров, то других стекловаров не будет. Но даже если бы их было много, убивать их нецивилизованно. Но я этого не говорю, потому что ананасы не поймут, что я мирянин. И я говорю, мы хотим одомашнить этих животных. Мы хотим управлять их поведением. Они слишком ценны, чтобы их уничтожить. «Ты должен заключить с ними договор», — приказывает какой-то ананас. «Вот именно, их надо научить заключать договоры. Люди охотно заключили с нами договор. Я уже одомашнил людей. Ты должен одомашнить этих вредителей», — говорит еще один ананас. «Да, одомашнивай их», — подхватывают другие. «Я желаю их одомашнить и нуждаюсь в вашей помощи. Помогите нам помочь вам». Я жду их ответов. Над нами сияют звезды. Летучие мыши проносятся над нами и пересвистываются. Фиппо-львы воют, возможно, протестуя против музыки стекловаров. На это откликается дикий лев. Далеко-далеко, на юге, грозовая туча вспыхивает молнией и грохочет. Ночные цветы наполняют воздух ароматом, чирикают ящерицы. Я ненадолго отделяю одну из рощ от корневой сети и наслаждаюсь ночью, как это мог бы сделать человек, малый по размеру, но интенсивно ощущающий мир, полностью и с удовольствием сосредоточившись только на непосредственном окружении. Такую роскошь я могу себе позволить только на мгновение, но все-таки удивительно, что малый размер дает не количественную, а качественную разницу. Форма окружающего мира меняется. Я снова возвращаю внимание к своей корневой сети. Чечевицы продолжают ныть. Большинство людей и стекловаров спят. Ананасы соглашаются один за другим и давят на соседей, чтобы те присоединялись к большинству. Я показываю им, как соединить мочевину и малоновую кислоту, чтобы получить барбитуровую кислоту, и передаю некоторое количество мочевины из центра даров, завершая сделку. И так проходит ночь. Парей, картофель, ямс, салат. Я не рассчитывал на контакт с карабами. Они обычно выбирают полномочного представителя на основе старшинства и здоровья, то есть самого крупного и агрессивного. Он также становится единственной размножающейся мужской особью. Они раздельнополые и биполярные, но избирающие. Принесенная с Земли теория эволюции объясняет получившийся результат. Они ведут самостоятельный отбор в пользу наращивания агрессии и успели достичь значительных успехов до того, как защита со стороны людей позволила иметь представителя Перестарка. «А что получим мы, обманщик?» — вопрошает представитель Карабов. «Нас валят пришельцы. Мы тоже ценим наши отношения с городскими животными. Мы можем предложить многое». Привкус этилена в этом послании замораживает мои корешки, а уксины подавлены. Как я и сказал, он агрессивен. Я пытаюсь отвечать уверенно, но мне с трудом удается выдавить, и что именно вы можете предложить? Они дают только декоративную древесину и съедобные осенние стручки. Мы предлагаем значительные уступки в будущем в обмен на дополнительные посадки в южных лесах. «Помощь нам нужна сейчас», — говорю я. Он опять выделяет этилен. «Мы выполним твою разумную просьбу, когда бы ты ее ни высказал, но предупреждаем, это предложение повторяться не будет. Если желаешь получить нашу помощь, таково наше требование». Меня отвлекают рыдающие чечевицы. По возможности мягко я говорю им, «Мы поняли вашу проблему и вскоре вам поможем». Болезненные выбросы этилена от нескольких карабов привлекают мое внимание. Татьяна назвала бы это вымогательством. «Мне нечего вам поручить», — говорю я. «Мы готовы на любое разумное действие, но в обмен мы хотим получить южную колонию. Нам это важно». Мой корень юмора предлагает отправить их всех далеко на юг. Старый корень замечает, что коммуникационные способности и, возможно, разум полномочного представителя с возрастом совершили качественный скачок. «У нас избыток этилена», — говорит представитель. «Это повредит многим растениям, в том числе тюльпанам и ананасам». «Я вынужден согласиться. Вы это понимаете?» «Мы предлагаем честную сделку. Будь Татьяна жива, она высказала бы полезные соображения о том, как справиться с таким правонарушением. Но она мертва, а мне надо отвечать быстро, пока мои корни не понесли непоправимый ущерб. Я согласен. Когда условия позволят провести дополнительные посадки, эти посадки будут сделаны. Но будьте готовы исполнять мои приказы, когда я их отдам». Мой корень юмора предлагает приказать им совершить самоубийство. Тем временем я начинаю переговоры со снежной лианой, которая растет вдоль реки. Это может оказаться решающим фактором. Я смогу использовать инстинктивное стремление лианы управлять животными, чтобы она делала то, что мне нужно. «Новое животное для команд», — говорю я. Лиана так и не поняла, что ее используют как дамбу, укрепляющую речные берега в периоды разливов. Она получила легкий доступ к воде и внимание и считает себя правителем речных берегов и хозяйкой людей. Стекловары выращивали на ней своих жуков в форме снежинок. Работники с особым удовольствием поедают этих жуков, если они остаются после того, как более крупные касты закончили питаться. «Ты должна управлять жуками», — говорю я. «Жуки не есть плоды», — отвечает она. Иными словами, как можно управлять животными, кроме как с помощью плодов? «Измени сок жукам». Вот так. Я показываю ей соединение. Сок будет управлять жуками. «Жуки не есть плоды. Жуки пить сок». «Да», — говорит она, — «жуки не есть плоды». «Измени сок жукам, потому что жуки пить сок, не есть плоды». «Жуки не есть плоды». «Я понимаю, что мы родственные растения. Оба бамбуки и наша сходная физиология — это единственная причина, по которой я веду хоть сколько-то сложный разговор. Живая изгородь вдоль реки слишком мала, чтобы иметь много разумных корней». Присутствие других снежных лиан вызывает агрессивный рост, а эта изгородь всегда была одна и довольна своей холеной жизнью, паразитируя на осинах и выпуская избыточное количество охранных корней. Тем самым она служит людям, не подозревая об этом. Ей не нужен разум, совершенно не нужен. «Измени сок жукам!» — повторяю я в надежде, что повторение само по себе окажется убедительным. «Большие животные есть жуки. Жуки не есть плоды. Большие животные есть жуки. Большие животные есть жуки», — повторяет снежная лиана. «Я добился прогресса». «Да», — говорю я, — «измени сок жукам». «Большие животные есть жуки». «Да, измени сок жукам. Вот так». «Жуки есть сок», — говорит она. «Жуки — вредители». «Жуки хорошие. Большие животные есть жуки, как плоды». Снежная лиана выдает какие-то бессмысленные химические соединения и, наконец, говорит: «Жуки, как плоды». Это значительный прогресс. «Жуки, как плоды», — соглашаюсь я. «Жуки есть сок. Измени сок. Сок будет управлять двумя животными. Сок будет управлять жуками. Большие животные есть жуки. Да, надо изменить сок жукам и животным. Я изменю сок жукам и животным». Наконец-то. «Да, измени сок так». Я доставляю ей образцы соединения. Ох уж эти растения. Когда-то давно я вел себя так же, как они. Мы росли вместе. Мы переносили ураганы, страдали в засуху, обменивались средствами против вредителей, не допускали опасные кораллы и пожирающих корни животных, договаривались насчет солнечного света и питательных веществ, устанавливали сроки цветения, чтобы делиться опылителями, распределяли сроки созревания плодов, поддерживая популяции переносящих семена животных. Мы разговаривали примитивно, потому что мышление требует энергии, а самые сильные из нас могли выживать достаточно хорошо, почти не задумываясь, потому что жизнь у нас была примитивной. Я вырос, а они нет, и мои потребности совмещаются с их потребностями так, как они и представить себе не могут. Цивилизацию создают только разумные существа. Цивилизация порождает идеи мира и войны, делая возможным и то, и другое. Я за мир. Я избрал эту идею и намерен воплотить ее в жизнь. Встает солнце. Ночные дела меня утомили. Солнечные лучи несут фотоны, и в моих листьях они расщепляют воду на кислород, ионы водорода и энергию. Я большой. Я постараюсь максимально восстановиться, потому что в компании по одомашниванию стекловаров нас ждут еще более тяжелые времена. В дом собраний приходит Мари. Цвет кожи у нее слишком желтый. Мне хотелось бы, чтобы она могла есть больше, потому что пища дала бы ей силы. «Какие именно соединения ты производишь?» — спрашивает она. «Нечто родственное морфину. Это вещество должно оказать сильное угнетающее и снотворное воздействие на центральную систему стекловаров, какой я ее вижу. А еще барбитураты, чтобы угнетать функции мозга. Опасная комбинация. Опасная, потому что она даст сильную реакцию. Возможно, эффект будет накапливаться. Наша цель — вывести их из строя. Мы видели, что они готовы убивать». Она садится. «Однако мы не можем контролировать то, сколько они их получат. Передозировки могут вызвать остановку дыхания». «Верно. Я подумал об этой дополнительной проблеме. Самки и основные едят первыми и едят досыта. Работники могут вообще ничего не получить. Нам надо пересмотреть планы нападения, составленные Орионом. Возможно, работников придется усмирять физически». «Усмирять?» «Звучит почти мирно», — отмечает мой корень юмора. Она кивает. «Надо предусмотреть травмы и передозировки. Видимо, кого-то мы потеряем. Не знаю даже, как работает их система кровоснабжения. Знаю только, что она у них есть. Я дам антидоты к моим средствам. Без испытаний мы не узнаем, как они будут действовать, а испытания провести нельзя. Верно. Многое будет зависеть от умений медиков. Она откидывается на спинку скамьи, закрывает глаза и подставляет лицо солнцу. Животным тепло солнечного света приятно. «Люсиль молодец», — говорит она спустя некоторое время. «Она нас подготовит». Она открывает глаза, чтобы посмотреть на мой разговорный ствол. «Она доказала, что ее выбрали не зря», — говорю я. «А твои труды играют решающую роль. Ты уже сделала для мира невообразимо много». Возможно, мне стоило бы сказать ей, что после целой ночи разговоров с растениями я еще лучше осознаю, почему так рад разумной компании. Люди сделали мою жизнь счастливой. Жаль, что они живут так недолго. Я стараюсь не думать о том, что будет, если мой план провалится. Я большой, люди уязвимы. Даже если их всех убьют, я выживу в той или иной форме, несмотря на все, что способны будут сделать стекловары. Но я буду невообразимо одинок. Люсиль. Когда Стивленд добился, чтобы растения начали дурманить стекловаров, в их лагере полтора дня шел фантастический праздник. Поначалу наркотические вещества сделали стекловаров веселыми и громкими. Они орали, пели и шатались. Потом они ссорились и завязывали драки. А истекающих кровью стекловаров бросали в реку. Как минимум, один утонул. Летучие мыши даже принесли Монте еды, чтобы узнать у него, что происходит. Барабанный бой стал нестройным. Наверное, тем стекловарам, кто еще нормально мыслил, было страшно. Я притворялась веселой и полной оптимизма, стараясь успокаивать медиков и Стивленда, которых тревожили разнообразные тонкости. Сосна каждые полчаса видела новые проблемы. Едят слишком много, едят слишком мало, слишком агрессивные, слишком сонные, слишком много оптимизма с нашей, моей, стороны, слишком много пессимизма. Не одно, так другое, чтоб ее. Наконец, на второй день, ближе к закату, стекловары начали отключаться. Самки и основные рухнули за трапезой, а когда работники увидели, что они спят, то бросились подъедать остатки и очень быстро рухнули лицами в свои миски. Для нас это стало сигналом. Мы выбрались из города через задние ворота, перебросили веревочный мост через реку чуть ниже по течению, у лощины, и прокрались вдоль реки к лагерю стекловаров. Впереди шли опытные охотники, и сосна, конечно. Мари шла прямо передо мной, сгибаясь под весом рюкзака, а когда она в темноте обо что-то споткнулась, там звякнули пузырьки с антидотом. Я ничего не несла, в особенности оружие. Оно может попасть не в те руки, если... Ну, думать о неудаче в мои обязанности не входило. Хатер уже отлично с этим справилась. Она была слишком стара, чтобы сражаться, и осталась в городе здоровая и спокойная. Я так нервничала, что весь день не ела. 100 человек крались к их лагерю. Практически все здоровые взрослые и старшие дети мира. Еще 50 прятались на другом берегу реки, готовые в любой момент переплыть ее на лодках. Нас было чуть больше одного на каждого из них. Мы победим, они проиграют. Но с какими потерями? Сегодня в их пище были парализующие вещества, сказала Мари всем перед выходом. Передозировки не только возможны, но и неизбежны. А еще они могут подавиться едой из своей миски или утонуть в супе. Прежде всего, проверяйте дыхание. Нам нельзя было брать фонари, так что мы не видели, что у нас впереди. А ночь выдалась облачная, так что нам не помогал даже свет звезд или северного сияния. Однако мы слышали подвывающее рычание. «Храпят», — прошептала Мари. Петр проглотил смешок. Он нарисовал у себя на лице большие серые глаза и вертикальную полосу по рту и носу, чтобы походить на стекловара. «Маскировка», — как он сказал. «Слушайте», — сказал он, — «все тихо». «Точно, в ночи не было лая, песен или искр». «Ящерицы едят овощи», — проговорила Мари. «Мне хотелось спросить, может ли это им повредить, однако с этим вопросом стоило повременить. Мы были уже рядом с лагерем, затихшие от страха, напряженно прислушивающиеся. Опытные охотники и лучшие воины добрались до лагеря раньше нас. Сильного шума нет. Перевод. Особых неприятностей нет. Наверное. Но я ничего не видела, так что точно не знала. Гавканье, напоминающее синюю птицу, призвало нас из кустарника. Одно взлаивание. Хорошо. Это знак того, что все в порядке. Мы продолжали пробираться вперед. Еще раз. Гав. Тут далеко впереди застонал стекловар. Что-то упало. Прозвенела тетива. Видимо, отправляя стрелу с усыпляющим наконечником. И люди рассерженно зашептались. Петр охнул и задержал дыхание. Я продолжала красться вперед. Мы знали, что заснут не все. Кто-то съест слишком мало или на него вещество не подействует. Но сколько их не спит? Почему никто ничего не орет? Столько передозировок? Еще что-то стукнуло, что-то захрустело, как ломающаяся корзина. Что? Мне пролаять вопрос? Гав! Раздалось далеко впереди. И потом опять перешептывание и громкий удар, как от завалившегося шатра. Еще несколько шагов, и мы оказались за поворотом тропы и обнаружили Ориона с луком за плечом, с мигающим красным фонарем и женщину, склонившуюся над неподвижным стекловаром, слушающую его дыхание и развязывающую ремни с оружием. Еще дальше горела фиолетовая лампа с крошечным фитилем, и неясные тени сновали вокруг. Кто-то слева от меня идеально изобразил подвывание синей птицы. Вызов медика. Мари поспешила на звук. Я искала взглядом полевого командира. А, вон там его янтарная лампа. Охотник оттопырил большой палец. Все путем. А потом указал на самку, лежащую на циновке. Мне следовало ее осмотреть и снять с нее все, что можно, включая одежду. Свет лампы отразился от ее серого глаза. Глаз дернулся. Хороший признак. Она не спит и, видимо, в порядке, только не может двигаться. Я ожидала, что вблизи она будет вонять. Но запах был не противный. Больше походил на вызревающий трюфель и горький чеснок, но был совсем не сильным. Видимо, она недавно мылась. Я сняла с нее накидку, мягкую и пушистую, сложенную в несколько раз, неожиданно большую и реально теплую. На следующее утро я подпихнула эту самку на плот и перевезла ее через реку. Рядом с самками я ощущала себя маленькой. Голова у них была почти на уровне моей, а торс намного больше, массивный и длинный, на тонких ногах. Мари сказала, что немалую часть грудного отдела занимают легкие и пустотелые кости, так что весили мы примерно одинаково. Вещества оказались немного чересчур сильными, как мы и ожидали. Мы потеряли 5 основных и 9 работников из-за остановки дыхания. Еще 2 стекловара получили травмы из-за сопротивления и умерли. А 4 умерли от ран из-за пьяных драк перед всеобщей отключкой. С нашей стороны тоже были пострадавшие, в том числе охотник, который случайно попал в самого себя стрелой с усыпляющим. Один детеныш-стекловар оставался в коме в течение целого ужасного дня, и большинство стекловаров приходили в себя с тошнотой, рвотой и паникой. У нескольких была истерика, включая сероглазку. Стивленд был мрачен. 20% — это чрезмерно. Я совершил крупный просчет и вызвал ненужные жертвы, повторяя порочную историю моего вида. Я настолько серьезно предал стекловаров, что они никогда не примут мутуализм. И так далее. Я попросила у комитета разрешение поговорить с ним наедине. Медицинский советник бросил на меня непонимающий взгляд, но высказался «за», и предложение было принято с воздержавшимся Стивлендом. Не знаю, почему он воздержался, но это было неважно. Итак, Все ушли из дома собраний, а я закрыла и заперла на засов дверь, села перед стволом Стивленда, вытащила нож и заговорила. «Хорошее оружие, правда?» Я получила его от Татьяны, а она получила его от Сильвии. Я его никогда раньше не видел. Это металл. Сталь с земли. Это тайна. Этим оружием Сильвия убила старого модератора, Веру. Ты знаешь ту историю? Я имею в виду реальную историю. Все говорят, что бунт Сильвии был просто голосованием, что модератора сняли голосованием, что это был один единственный случай. Ну а на самом деле все было не так. Сильвия хотела отправиться сюда, в Радужный город. А модератор не хотела, и другие родители не хотели. И в итоге ей пришлось убить модератора этим ножом. Тогда были и другие раненые и погибшие. Сильвия даже оставила некоторых родителей в старом поселке, потому что они не захотели переселяться сюда. Они тебя боялись. Он ничего не сказал. Наверное, был потрясен до потери даров. Примерно на это я и надеялась. Сильвия передала этот нож Татьяне, а она передала его мне, чтобы я понимала, быть модератором — это не игра, это нелегко, это не весело. Мы не фипа-коты, довольные, мягкие и все такое. Ну, может, мы все-таки они. Фипа-коты могут убивать, если приходится. Могут запинать до смерти, словно мелкие львы. Мы можем совершать ошибки, но можем поступать правильно, даже когда это подразумевает нечто ужасное. Самое трудное — это знать, что надо делать. Родители боялись переселяться. Ты же вечно твердишь, какой ты большой и могучий. Ты можешь быть пугающим. Я не хотел быть пугающим. Не тревожься. Это они были обязаны решать, когда не следует пугаться. Наверное, я слишком сильно хотел, чтобы вы пришли. Я рада, что мы это сделали. Я раньше не знал, что ей пришлось убивать, чтобы заставить колонию двигаться. В школе этому не учат, да? Я сделал все возможное, чтобы заставить Сильвию вернуться. Мне нужна была здесь колония обслуживающих животных. Я не хотел заставлять ее убивать. Это было бы в высшей степени нецивилизованно. Это она решила убить Веру, а не ты. И ты старался не убивать стекловаров и по большей части не убивал. Я побывала в старом поселке во время исторической экскурсии для детей. Мы ходили на ходулях и притворялись землянами, и исследовали старые ураганные убежища и пустыри, где росли снежные лианы. Не слишком хорошее место для жизни. Сильвия сделала то, что должна была сделать. И ты тоже. Мы можем делать ошибки, но ты не ошибся. Да, некоторые из них погибли, но ты ведь знаешь, что такое бойня, и это была не бойня. Погибших было больше, чем я ожидал. Больше, чем ты надеялся. Взвесь-ка эти слова «ожидать» и «надеяться». Он ненадолго затих. Разница в эмоции. Совершенно верно. Но чувства — это не факты. Я взяла нож. Я пришла передать его тебе. Куда его положить? У растений нет личного имущества, а у модераторов есть. Через какое-то время он убедился, что я не передумаю, и решил, что мне следует положить его в стеклянный ящик, как музейный артефакт, и закопать под полом дома собраний. Он сказал, что намерен взвесить и другие чувства и факты. И, видимо, он так и сделал, потому что вскоре принялся руководить вскрытиями стекловаров. Я буду учиться на своих ошибках, потому что, хоть я и способен принести немалое зло, я могу подарить и немалое добро. Стекловары поймут разницу между конфликтом и мутуализмом, и так далее, и тому подобное. Мы разместили самок и детей на нашем берегу реки под большим открытым навесом у самого города, рядом с бамбуковой рощей, имеющей массу глаз и ушей. Они двигались, словно сомнамбулы. И еще они сонно били друг друга, легались, скандалили и дрались. И не забываем о сонных попытках напасть на охранников. Мы перестали давать самкам успокоительное, потому что все участники первой миссии, включая сосну, считали, что у самок руководящая роль и что они гораздо рассудительнее клетчатого. Ну, так оно и оказалось. Самки друг друга не били, только много и очень громко орали. Они не угрожали нам, а заносчиво и высокомерно нас игнорировали. Мы начали устраивать самкам экскурсии по городу. Но вообще-то нам пришлось их умолять, а потом волочить почти насильно. Я начала называть их царицами. Нашла это слово в старой земной книге. Оно означало женщин, которые правят самонадеянно и держатся высокомерно. Царицы. На четвертый день операции одомашнивания я решила провести экскурсию сероглазой и еще одной, которую мы называли Белонной за ее воинственность. Она была чуть крупнее сероглазки с едва заметными полосками на коричневом мехе. Теплый утренний ветерок заставлял навес хлопать. Охранники приветственно мне помахали. «Чекко!» — крикнула я. «Доброе утро! Идем!» Дети подскочили и отбежали, сгрудившись у рощи. Царицы не пошевелились. Сероглазка сидела на циновке. Я взяла ее за толстокожую руку и мягко потянула, держа пальцы подальше от ее когтей. «Пошли, будет весело. Мы тебя даже обедом угостим». Сначала она меня игнорировала, но в конце концов встала. Я передала ее руку Петру, который часто ходил со мной на экскурсии, плюс еще несколько охранников. Он был 16-летним внуком Татьяны, и его основной обязанностью было убежать и привести подмогу в случае необходимости. При моем приближении Белонна отступила на несколько шагов и сказала что-то недружелюбное. «Ты еще наш город не видела», — сказала я. «Ну, вообще-то, и ваш город тоже». Я взяла ее руку и не позволила ее отдернуть. «Ты же знаешь, что мы не собираемся вам вредить». «Как? Пора идти». Я потянула. Потом потянула сильнее. Еще одна царица сказала что-то, и у них начался короткий враждебный разговор. А потом Белонна все-таки пошла. Мы двинулись к воротам, и за нами пристроилось двое охранников. Белонна сделала пару быстрых шагов, просто чтобы показать, что могла бы сбежать от всех нас, если бы захотела. Но когда мы зашли за стены, она остановилась как вкопанная и стала смотреть. «Эй, тут красиво», — сказала я. «Я ведь говорила, пошли, покажем вам еще больше». В знак приветствия дети закрепили на зданиях надписи на Стекловском. «Клиника», «Дом собраний», «Центр даров», «Купальня», «Столовая», «Музей стекловаров». Похоже, царицы их не замечали. Сероглазка время от времени что-то ворчала Белонне, а Белонна ворчала в ответ. Никакой реакции, пока они, наконец, не начали принюхиваться к кухне. Рагу из оленьих крабов с луком пахло чудесно. Я велела поварам выдать им по миске. Они все заглотали, а когда доели, Белонна швырнула миску на землю. Она отреагировала. И я подумала, дурочка, сероглазка уже бывала в городе и не впечатлена, а вот Белонна здесь в первый раз, и мы уже привлекли ее внимание. Ей понравится музей. Мы пошли туда, и я открыла дверь. Там полно фрагментов механизмов, старой посуды, обрывков ткани, стальная кружка, масса поразительных артефактов. Но самое главное, там в одном из эркеров есть диорама с разрушенным городом, а в другом галерея с парой дюжин керамических портретов стекловаров с кладбища. И все надписи сделаны не только на Мирянском, но и на Стекловском. Белонна увидит, что к ним относятся с почтением, и что они наши друзья или хотя бы могут стать нам друзьями. Мы вошли внутрь. Наши шаги звучали гулко. Я указала на диораму и галерею со всем энтузиазмом, какой демонстрировала бы при обучении группы маленьких детей. Мы особенно гордимся вот этим. Они, конечно, не понимают, но звуки и жесты важны. Это был ваш город, и он может снова стать вашим. Ей было неинтересно. По-моему, она ни на что не смотрела. С этими совершенно неподвижными лицами разве можно определить? Я решила пропустить галерею Гарри несколькими домами дальше, еще одну дань стекловарам. Ее это не тронет. И к тому же дети и коты уже приготовились для них танцевать. Наше послание было совершенно ясным. «Мы хотим с вами дружить, так что одомашнивайтесь». И их ответ тоже был ясен. «Отвяжитесь». Но пока дети и коты пели и кружились, мне пришло в голову взглянуть на это с точки зрения цариц. После всего, что было, нападений, смертей и нынешней жизни в холодном шатре без одежды, Сероглазка должна меня всеми силами ненавидеть. Дети и коты закончили выступление для Сероглазки и Белонны. Отличное представление с поразительными акробатическими трюками. Мы, миряне, захлопали и одобрительно закричали. Царицы изображали статуи. Серьезный мальчуган принес им гирлянды цветов и проговорил, стараясь передать стекловские звуки. «Конгви! Конгви!» Мы надели гирлянды царицам на шеи. Позже, на заседании комитета в Доме собраний, я сказала. Сероглазка понюхала цветы. Розы очень душистые. А Белонна сказала что-то вроде «рот-рот-рот-рот», и это все, чего мы добились, то есть, по сути, ничего. Я отвела их обратно к навесу, и там все царицы начали друг на друга орать. «Они обсуждали визит», — сказал Бартоломью, «но они расходятся в интерпретации событий. Он почти все свое время проводил у навеса, наблюдая, и был готов общаться, если они захотят. Они не хотели». «По-моему, мнение Белонны особенно не совпадает с остальными». «Не спешат одомашниваться», — проворчала сосна. «Этим утром я развела работников и основных по разным загонам. Мы решили, что это может помочь». «И помогло же», — отметил Канг. «Меньше драк, больше честных драк. И дерутся одни и те же против других, определенных других». «Точно, там имеются группировки», — согласилась сосна. И передразнила Бартоломью. «Несовпадающее мнение, особенно у клетчатого, но это предсказуемо». «Тогда давайте разделим их еще сильнее», — предложила я. «Например, на разные группировки основных». «Хорошо», — согласилась она. «Определи людей для постройки загонов». «Но все работают на полях, как и следует, потому что поля нуждаются в уходе. У нас не хватит людей, чтобы все это устроить». «На это уйдет время», — отметил Стивленд. «Однако и награда будет огромной». «Сколько времени? Мы не такие медленные, как растения». Стивленд дал ей ответ после небольшой паузы. Он в последнее время часто делает паузы. Видимо, размышляет, как это делала Татьяна. «Разум затрудняет прогнозирование. Однако разумный выход всего один». «Зато есть масса глупых», — парировала она. «Действуя разумно, мы ограничиваем вероятность глупостей, подобно тому, как обрезка дерева направляет его рост. Чтобы все получилось, понадобится масса обрезчиков», — сказала сосна. Некоторые бусины начинают кивать. После паузы Стивленд ответил. «Я предлагаю стреножить тех стекловаров, которые склонны к дракам, чтобы ограничить им возможность ходить и легаться, возможно, связав им задние ноги. Они их развяжут. Проклейте узел». Сосна побагровела. Думаю, ей не хотелось, чтобы Стивленд оказался умнее ее. Я поняла, что надо продолжать совещание. «Если ей не по нраву операция одомашнивания, прекрасно, у всех есть право на собственное мнение. Вот только ее поведение стало напоминать мне царицу». «Поручим это мастерам по коже», — сказала я. «У них найдутся прочные кожи и клей. Флора, ты с ними поработаешь?» «Учтите», — вмешалась сосна, — «что завтра будет гроза, они окажутся под дождем, им это не понравится. Будут стреножены, будут сотрудничать». «Получат крышу», — заявил Канг. «Могу делать крыши. Крыть крыши отдельные. И так мы их быстро разделим. Ведете себя хорошо, остаетесь сухими». «Награда за хорошее поведение — это большой шаг к одомашниванию», — одобрил Стивленд, и Канг ухмыльнулся. «Мы с медиками пришли к выводу, что они общаются за счет запахов, используя различные летучие соединения и феромоны. Это объясняет относительную бедность звучащей речи. При вскрытии мы обнаружили, что их органы обоняния просто огромные и имеются крупные железы, создающие и распределяющие запахи. Обоняние у них намного тоньше моего и вашего, Вот почему вы не заметили эти запахи. А мне надо спешно вырастить более чувствительные органы. Нам надо проанализировать и выучить их химический язык. Может, у них есть и язык оплеух? Вставила я, надеясь, что все посмеются. Посмеялись. Насилие — это форма общения у животных. Хотя ваши коммуникативные способности делают насилие слишком грубым для обычных социальных связей. «У них правил меньше», — сказал Бартоломью. «Может, они просто от природы гадкие?» — буркнула сосна. Мари дипломатично проговорила. «Возможно, их общественный уклад сломался. Для функционирования общества нужно очень многое. Я над этим задумывалась. Они все больны, даже дети». У них масса хронических заболеваний, и имеются плохо зажившие травмы. Детей очень мало, и самок, наверное, не хватает. Дисбаланс между основными и работниками. Сосна, ты ведь видишь, как они себя ведут? Они больны, и их популяция перекошена. Но почему? Мы можем устранять симптомы, но не способны будем их излечить, если не поймем причины. Возможно, это связано со средой. Типа токсина в окружающей среде или дефицита питательных веществ. Возможно, была эпидемия. Мы знаем, прошлой осенью насчитали больше стекловаров. Они вымирают. Им нужна помощь. Вид у Мари был болезненный, но она была полна энергии. Стивлин сказал мне, что токсины у нее в крови работают как стимуляторы. Сделали еще несколько докладов. Фермеры пытаются обиходить посадки, но несколько полей придется полностью обновлять. Охотники заняты на охране стекловаров и не выполняют своих обязанностей, так что поварам придется использовать вяленое мясо или заменители мяса. Ничего приятного. Некоторые из нас задержались, чтобы потренироваться в издавании стекловарских звуков. Вак, ци, чика-чика-уф. Но все были усталые и быстро разошлись по домам. Я шла по городу, и листья Стивленда шелестели у меня над головой. Растения устают, как и я, а он до сих пор вел переговоры с другими растениями, чтобы они производили оглушающие вещества в более точных дозировках, и те растения, с которыми ему приходилось иметь дело, не всегда были отзывчивыми и сообразительными. Представьте себе растения вроде сосны. Итак, стекловары оставались пленниками. Ни симбионтами, ни напарниками, ни одомашненными. Ничего похожего на этот самый дружелюбный мутуализм. Нам нужно терпение, терпение, терпение. Черт, я стану царицей терпеливости. Ну вот, такова была ситуация на четвертый день операции одомашнивания. Теплое весеннее утро, высокие грозовые тучи на горизонте, летучие мыши, распевающие в небе «Идет дождь!» На улицах масса народа, начинающего день или заканчивающего ночь. Вдоль по улице шагали несколько ребятишек с хворостом за спиной. Они трещали, как стекловары. «Кортл, кортл, кортл!» Может, для них это было игрой, но им бы следовало сейчас сидеть в классе и учить таблицу умножения. А ведь когда они отнесут хворост, им придется идти работать на полях, пока их родители будут присматривать за нашими пленными. Я поспешила к пекарне, чтобы помочь разнести хлеб. По словам Стивленда, один из способов одомашнивания животного – это его кормление. Хлеб, рагу, плоды, салаты, супы, чай, жаркое – что найдется? В пекарне пахло сладким дымом и хлебом. Чудесно. Трое пекарей были по локоть в тесте. Все печи работали. В мокрой от пота и липнущей к телу рубашке Най вытаскивал из печи сланцевые поддоны с усыпанным орехами хлебом для стекловаров. Я и не знала, что у него такие мускулы. Ну, наверное, это сказываются подъем поддонов, вымешивание теста, перетаскивание мешков с зерном и мукой. У остальных пекарей тоже оказались сильные руки и плечи, когда я присмотрелась. «Конечно, пшеница скоро закончится», — сказала одна из них. Она формировала буханки из куска теста размером с 4-летнего ребенка. «У нас и так было маловато пшеницы», — — откликнулся старший пекарь, занимающийся чечевичными пирогами. «Маловато?» — переспросила я. «У нас 10-месячный запас, вернее, был до того, как пришлось кормить дополнительные рты. 5 дней, 11 мешков муки, сама посчитай. Если урожая не будет, то муки не хватит». «И дров тоже», — подхватила женщина. «Нам нужны дрова». Старший пекарь поднял голову, и его лысый череп покрылся складками из-за выгнувшихся бровей. «Может, пару помощников? Работать каждый день — это одно, но с восхода до заката. Я для этого слишком стар». «Подмастерье», — ответила женщина. «Как насчет той жемчужины? Она достаточно взрослая». «Жемчужина любит готовить, а не печь», — возразил тот. «Есть разница». Наконец подал голос Най. «Работник. Работник-стекловар. Они сообразительные, они быстрые». Мы все на него уставились. Он продолжил складывать ореховые батоны в корзину. Они получились безупречные. «А я думал, ты их не любишь», — удивился старший пекарь. «Моя любовь значения не имеет. Это то, что нам нужно. Нам надо сделать их нашей частью. Значит, они должны делать то, что мы делаем. Я буду с ними работать, буду их учить, буду с ними есть, буду с ними говорить, потому что должен». Все какое-то время молчали. Потом старший пекарь сказал: «Они уже умеют печь, они пекут хлеб, так что смогут быстро освоиться в нашей пекарне». «Ага, стекловар», — буркнула женщина. «Но ведь это мутуализм», — объяснила я. «Вам нужны дрова и работник, и вы их получите». Я улыбнулась им всем, и в особенности Наю. Он помог мне наполнить корзину батонами для цариц и детей. Я прошла через центральные ворота городской стены. Мы держали их наполовину прикрытыми, на всякий случай. Приятно было оказаться снаружи. Видеть глазурованную кирпичную стену и радужный бамбук, возносящийся внутри нее, словно в громадном саду. И мне было понятно, почему стекловарам захотелось нас выселить. Город прекрасен. За рекой основные и работники ковыляли по своим загонам, огороженным широкими изгородями из колючих плетей ежевики и густых кустов терна. Охранники, включая сосну, наблюдали за ними с луками в руках. Их страховали дополнительные часовые на дальнем берегу, а Флора показывала охранникам, кого следует стреножить. Канг вышел из леса, нагруженный пальмовыми листьями, материалом для крыш. Орлиные перья. Когда все закончится, мне надо будет вручить в награду массу орлиных перьев. Нам надо найти работника, который бы стал подмастерьем-пекарем. Как? Я старалась не смотреть на вытоптанный сад ребятишек и взрытые поля, где раньше сверкали тюльпаны. Стивлен сказал, что с нашей помощью растения быстро оправятся и станут еще преданнее, благодаря продемонстрированной нами заботе, особенно ананасы. Хотелось надеяться. Глядя на поля и лес, окружающие нас, я ощущала себя очень маленькой. А что, если растения решат, что мы им не нравимся? Теперь они уже знают, что делать. У цариц под навесом были циновки на земле и была еда, но ни одежды, ни мебели, ничего лишнего. А ожидался дождь, а вскоре будет холодать. Они захотят получить обратно свои накидки. В письме мы объяснили, что им достаточно будет просто попросить. Письмо лежало на земле и, насколько мы знали, осталось непрочитанным. Однако мы точно знали, что кто-то из стекловаров умеет читать и писать. Им достаточно просто начать общение. Даже не обязательно соглашаться, просто нацарапать записку. Просто назвать нас идиотами. Хоть что-то. Чёртовы царицы. «Чекко, Бартоломью!» — прокричала я, входя под навес. «Это как посмотреть!» — проворчал он. Он сидел на циновке и сам с собой играл в го. Царицы разговаривали друг с другом и вроде на нас не смотрели, даже когда я поставила корзину с хлебом в центре навеса. Дети подбежали и начали хватать хлеб, как только я отошла. «Меня по-прежнему игнорируют, словно какашку», — посетовал он. «Какашки Это дары. Можешь спросить у Стивленда. Ты дар стекловарам. Они просто пока этого не поняли. Кто-то из детей подхватил письмо с земли и вроде бы собрался его порвать. Просто скучающий малыш, который ищет, чем бы заняться. Они были реально милые, эти детишки, с мягким курчавым мехом и чуть великоватыми головами, как у человеческих детей. Белонна что-то провизжала. Малыш положил письмо. Прискакавший кот сделал кувырок. Им детишки тоже понравились. Дети и кот принялись играть в «делай, как я». «Им не хочется признавать, что мы существуем», — сказал Бартоломью. «Но сегодня утром две из них встали и прошагали из-под навеса в сторону городских ворот. Им явно хотелось куда-то попасть. Отлично. Я сопроводил их, и они отправились прямо в музей. Во время первого визита они ни на что не обращали внимания, или так нам показалось. Но это было притворство, потому что они точно знали, что хотят посмотреть в этот раз. И это был раздел, посвященный оставлению города». «Эй, это уже что-то!» «Она читала надписи. Вон та!» Он указал на самку с полоской курчавого черного меха вдоль спины. «Ту, которая прошлой осенью больше всего реагировала на наших послов. Там написано не только по-мирянски, но и на стекловском. И они из-за чего-то поругались». «Нет, поругались — это слишком сильно сказано. Они из-за чего-то расстроились. Они что-то обсуждали. Что-то их глубоко тронуло. Ну, знаешь, та табличка, которая начинается словами «Радужный город был основан примерно 400 лет назад такими же космическими пришельцами, как мы. Они сразу же вернулись и с тех пор не перестают говорить. Послушай, они друг друга перебивают. Как обычно. Там сказано, что в городе жила тысяча стекловаров. Думаю, именно об этом они и говорят. Я видел, как они считали на пальцах. Они что-то планируют. Вот к какому заключению я пришел». Белонна схватила письмо и стала им размахивать. Мы с Бартоломью переглянулись. «Надеюсь, не какую-то глупость», — сказала я. «Они не глупые. Они продолжали разговаривать с теми же бесстрастными лицами и пронзительными визгливыми голосами. Курчаво-спинной было что сказать. Я поставила несколько камней, чтобы усложнить Бартоломью игру, не переставая прислушиваться». Курчавая схватила буханку хлеба и ударила ей Белонну по лицу. А потом заорала так громко, что у меня в ушах зазвенело. «Еда им нравится», — отметил Бартоломью. «Мари, доброе утро». Я повернулась. Она поспешно шла к навесу. Утро было не холодным, но она натянула на себя несколько свитеров. Кожа у нее пожелтела, и она выглядела измученной. «Доброе утро, Бартоломью. Как они едят?» «Съедают все, что мы им даем». Он встал, чтобы ее обнять. Зеленки постоянно так. «Даже рагу и салаты? Они обожают рагу». «Отлично. Стивленд ночью провел несколько анализов. Они истощены. Сильно истощены, болезненно. Они инвалидизированы. И рост у них остановился преждевременно. Это...» Она покачала головой. «Это многое объясняет. Царицы в том же положении, что и все, а ведь они вроде предводители. Они не в том состоянии, чтобы руководить». Царицы продолжали спорить, игнорируя нас. Мари встала прямо посреди них и начала указывать и говорить, крича, чтобы ее услышали. «Посмотрите на их глаза! Обратите внимание на фасетки! Часть сверкает, а часть нет! Вот эта самка, смотрите! Она полностью слепая!» Это оказалась сероглазка. «А вот у этой, видите сероватую область по краям глаз? Видите, какая она широкая?» Я подошла на несколько шагов и прищурилась. «Так что она видит только центром глаза? Это даже не половина, черт!» У курчавой глаза были почти целиком блестящие, и она возглавила какой-то план. «Да, слепота», — подтвердила Мари. «Но есть и еще кое-что похуже. Посмотрите сюда, на кожу вокруг глаз и рта». Сероглазка от прикосновения Мари дернулась, словно на нее прилетел жук. Эти отметины, похожие на морщины, на самом деле это язвы и шрамы от язв. Это не все, но под мехом их не видно. Зубы у них в глотке, и у тех, кого я вскрывала, зубы были испорчены. Эти стекловары не такие, как в музее. То есть они, конечно, потомки, но их здоровье. Пропорции выглядят неправильными. Стариков нет, а если никто не доживает до старости, то они все умирают молодыми от чего-то. Если ты истощен, то возникает масса всяких проблем. Она гневно махнула на траншею, используемую как центр даров. В части фекалий есть кровь и всяческие паразиты. Простое слабительное принесло бы немало пользы. Она упала на колени перед ребенком, тем, который побывал в коме от транквилизаторов, и взяла его за руки. Посмотрите на этого ребенка. Глаза уже портятся. Мех редкий. Когти деформированы. У нее на глаза навернулись слезы. Ребенок нервно дернулся. У меня возникло чувство, что я должна что-то сделать. «Язвы на ногах не заживают», — не унималась Мари. «Изъязвление у ребенка». Она дотронулась до суставов, и ребенок завизжал. Царицы замолчали, а курчавая подошла ближе посмотреть. «Деформированные суставы. И мне страшно подумать». У нее по щекам потекли слезы. «Как это отражается на умственном развитии? Нам с трудом удается обеспечить себе полноценное питание. Это требует всех наших умений и немалой помощи Стивленда. Мы не созданы для этой планеты, но можем получать необходимое». Она зарыдала. Болезнь не давала ей успокоиться. «Мы можем им помочь. Мы можем вернуть стекловарам здоровье, если они нам позволят». Я встала на колени и обняла ее за плечи. Эти слова меня поразили: «если они нам позволят». А зачем нам ждать? Это навязанная дружба. Мы решили, что будет так. Мы заставим их принять помощь. Власть у нас, и пусть чертовы царицы привыкают к этой мысли. Чем скорее, тем лучше. Я глубоко вздохнула. Злость ничему не поможет. Курчавая что-то проговорила Бартоломью. Общение. Пусть мы и не можем понять, что она говорит. Он взял грифельную доску и начал писать. «Она есть печаль», — громко зачитал он, указывая на Мари. «Вы все есть болезнь». Он протянул доску курчавой, которая стала ее рассматривать, водя пальцем по линиям письма. «Она умеет читать». Он продолжил писать. «Вам нужна хорошая еда. Мы есть печаль, потому что вы болеть. Мы дать вы хорошая еда». Курчавая прочла, снова повернулась к остальным и начала на них орать. Бартоломью посмотрел на меня и подмигнул. «Хотите говорить?» — заорала я на нее. «Если им нравится ругаться, то я могу тоже. Я хочу слушать». «Чекко! Как?» Она повернулась ко мне. «Бартоломью, скажи ей...» «Нет, заставь ее прийти поговорить со мной в дом собраний. Наедине. Мне есть что сказать». «Заставить?» Я взмахом руки указала на окружающий нас радужный бамбук. «Пора становиться агрессивно дружелюбными, верно, Стивленд? Я и она, и больше никаких идиотских игр. Мы становимся лучшими друзьями прямо сейчас». Бартоломью бросил взгляд на Мари. «Наверное, пора попробовать что-то еще. Приведешь ее?» «Я комодератор. Я могу приказывать». Я помогла Мари добраться до ее дома, чтобы она отдыхала, чего она делать не желала, а потом пошла к Стивленду в дом собраний. «Хей, воды и солнце! Я намерена навязывать дружбу. Хватит быть милой». «Тепла и воды», — пауза. «Ты — личность симпатичная, а новая тактика представляется перспективной. Но тебе не понравится данное мной обещание». Дверь оставалась открытой, так что встреча не была тайной. Но в дом собраний никто не зашел. У всех было слишком много работы. «Ты мне всегда будешь нравиться». Я села. Его жизнерадостность, скорее всего, была напускной, как и моя. «Я обещал апельсиновым деревьям, что вы их срубите». «Что? Черт, мне никогда не понять растения. Они не хотят, чтобы их срубали, но они не желают выращивать питательные сережки для стекловаров, которым нужны аскорбиновая кислота и тиамин с медью. Я могу переместить к апельсиновым деревьям медь для этой цели. Вы могли бы обрывать сережки в таком количестве, чтобы опыление по-прежнему происходило. Однако они отказываются обогащать свои сережки. Животный эквивалент был бы лев, бросающий вызов фип-мастеру». «Фип-мастер Стивленд?» Я хотела пошутить, но он ответил медленно. «Возможно, сравнение не идеальное, хотя созданный тобой образ смешной. Они упрямятся. Дополнительное количество меди обеспечит увеличенное производство цитохромовых энзимов и пластоцианинов в их хлоропластах. Им такая деятельность пошла бы на пользу. Они отказываются, потому что апельсины по природе своей непокорные. Они регулярно отказываются присоединиться к нам, остальным растениям, для синхронизации, чтобы делиться опылителями или плодоядными животными для распространения семян. Возможно, потому что растут в тени и не нуждаются в договорах по лиственным правам. Однако они неразумны. Они осознают, что им выгодно нам помогать». «Хорошо, хоть я знала, что такое хлоропласты. Если мы их срубим, то ничего не сможем собирать. Я предлагаю срубить одно дерево под корень, что почти варварство, но необходимое. И нам надо спешить, их сережки как раз завязываются. Если сильно подрубить дерево, оно пострадает, но не погибнет, а вся роща испугается. Мы не можем ждать. Стекловары давно больны, и если мы сможем вернуть им здоровье, они станут податливее. Они увидят, что мы желаем им добра и что совместная жизнь с нами будет полезна для всех. Нам надо апеллировать к разуму стекловаров. Я заметил, что разумные существа легче поддаются управлению, потому что они способны предвидеть результаты своих действий на больших отрезках времени». «Управлению?» Татьяна говорила, что он стремится забрать над нами слишком много власти. «Совершенно верно. Вы, люди, и я почти без труда смогли прийти к мутуализму, а он подразумевает взаимный контроль. Я — существо общественное, так что наличие общественного контроля желательно. Стекловары подчинятся, но нам надо спешить. Я устал. Знаю, что вы тоже. Болезнь Мари прогрессирует. Апельсиновое дерево надо срубить уже сегодня утром. Древесина очень полезна. Я могу направить лесника к оптимальному дереву, чтобы максимально напугать апельсины». Это прозвучало не слишком пугающе, по крайней мере то, что касалось взаимного контроля. «Лесник мог бы привести льва», — предложил он. «Деревья львов боятся. Львы едят корни. Для животных это эквивалентно атаке на лицо. И вы, и стекловары, не аборигены мира, поэтому исходно вам тут плохо. Я прилагаю немало усилий, чтобы поддерживать ваше здоровье, а стекловары не получают помощи и слабеют. А когда они раньше здесь жили, я был не в состоянии помогать им так, как помогаю вам. Возможно, город умер из-за недоедания. Если предположение Мари верно, и недоедание ведет к развалу общества. Я не знаю. Невежество — это еще один вид дисбаланса. Я могу делать только самые общие предположения относительно их потребностей, но мы сейчас быстро выясняем много разных вещей». На улице начался дождь. «Мне хотелось бы закрыть дверь, но в этом случае мы оказались бы одни». «Хорошо. Царицы, ну, ты видел. Они что-то задумали». «Они поняли, что ситуация совершенно неожиданная. Возможно, это даст нам шанс к общению и созданию нового равновесия. Бартоломью убедил одну из цариц прийти. Полагаю, его крики и гнев были наигранными. Люди обладают исключительной способностью к притворству. Точно, я тоже могу кричать. Тебе надо уравновесить ее поведение. Полагаю, это станет поворотным моментом. Нам всем пойдет на пользу, если текущее патовое положение удастся завершить позитивно. Равновесие, равновесие, равновесие. Я услышала голос Бартоломью. «Вот куда мы шли, сюда. Нет, сюда». «Чекко!» — крикнула я. Царица и какой-то работник вошли и остановились. «Заходите», — позвала я, маня их к себе. Бартоломью с зонтом из пальмовых листьев подгонял ее сзади, и она шагнула ближе, а следом за ней работник. Даже издали я увидела, что работник болезненный и немного слепой. Мари уже научила меня, на что обращать внимание. Курчавая осмотрелась. Бартоломью уселся за стол, демонстрируя, как принято себя вести в доме собраний. Она сделала еще несколько шагов. Она настояла на работнике. Поэтому мы так долго. Нет проблем. Я взяла грифельную доску и кисточку. Мы предлагать вы дружба. Мы говорить вы о будущем. Я быть Люсиль. Я постаралась записать свое имя фонетически. Я быть глава город. Я повернулась к Бартоломью. Письмо мне не особо хорошо давалось. Грамматика правильная? Императив? Почти. Он поправил какое-то слово. Царица нагнула голову, чтобы посмотреть. Я осталась сидеть. Мое лицо было на уровне ее большого тела, в пределах досягаемости четырехпалых когтистых рук. «Ну», — обратилась я к ней, — «говори, что ты думаешь». Я подвинула письменные принадлежности к ней. Она воззрилась на них и издала звук, вроде бы отрицание. Я встала. «Но мы же не можем ждать вечно. Ни мы, ни вы. Нам надо как-то двигаться». Я снова указала на кисть, краску и доску и как можно царственнее сказала. «Напиши хоть что-то, черт подери! Ты одна, и тебе не надо спорить с другими царицами. Только со мной!» Она посмотрела на пишущие принадлежности с подозрением. Кисть она взяла, как незнакомый инструмент, примиряясь к тому, как держать ее четырьмя пальцами. Два маленькие и противопоставленные – два прямые, но с суставами, как у человека. По наружной стороне ее пальцев шла жесткая полоса плоти, вроде как ноготь. Продольные кутикулы в некоторых местах были смещены и покрыты свежими струпьями. Она начала писать медленно, и буквы получались неровными, как будто ей никогда особо не приходилось писать. «Вы украсть мы вещи». Перевод. Мы забрали все их имущество. И правда. «Напиши вот что», — сказала я Бартоломью. Он мог писать быстрее и лучше меня. «Мы их себе не оставим. Вы знаете, что нам нужна дружба, а не война. Мы можем поделиться городом». Она прочитала написанное, что-то проворчала, а потом устроилась на скамье, поджав под себя ноги. Села. Работник уселся на полу рядом с ней, очень близко. «Может, вы не нуждаться, вы друг», — написала она. Готова спорить, что слово «друг» она написала с презрением. Стивленд ответил. «Да, мы не нуждаться. Не нуждаться есть искусство. Наше искусство есть «мы дружить с вы». Это была игра слов, потому что искусство и нуждаться писались почти одинаково. Бартоломью указал на ствол Стивленда. Курчавая посмотрела и сказала что-то вроде «ип». Она кивнула и повернула голову в бок. В горле у нее скрежетнули зубы. Работник придвинулся к ней поближе. Он продолжил на стекловском. «Я быть Стивленд. Твои предки меня знать». «Я рад, возможно, к ты обращаться». «Перевод. Как тебя зовут?» Она указала на него и посмотрела на меня. Начала что-то говорить, но остановилась. Я кивнула. «Стивленд», — сказала я, сопровождая слова жестами. «Люсиль. Бартоломью». Я указала на нее. Она произнесла нечто вроде «видеть ты». По крайней мере, я повторила именно это. «Вы разум выбрали делить, мы — город», — написал Стивленд. «Вы болеть. Твои сестры быть, они слепы. Ваши дети дрожать от голод один. Мы вы кормить, делать вы здоровые». Она фыркнула. Тонкими, покрытыми болячками пальцами она обмакнула кисть в краску и начала писать. Кажется, слово «мы». Но зачеркнула его и написала медленно, с трудом построив слово «рабы». Я взяла кисть и написала «нет, никогда рабы». «Но почему?» Я посмотрела на Бартоломью. «Объясни ей закон. Наши записи...» Бартоломью писал на стекловском и вслух повторял на мирянском. «Требуют делать равенство. Никаких рабов. Хочешь читать наши книги?» Он встал и забрал оригинальную копию нашей Конституции со стола, где она лежала под стеклом, и положил перед ней. «Я могу тебе перевести». Она подалась вперед, чтобы лучше видеть. Най вошел с подносом. Я этого не ожидала. На подносе была масса еды. «Тепло и солнечный свет, Най», — сказал Стивленд на стекловском. «Я просить Най нести мы еду. Вы вернуть мы оружие», — написала она, вроде как не замечая Ная. Я задумалась над объяснением, но Стивленд меня опередил. «Оружие быть они с равенства, поймите, потому что мы также верим в осторожность, а вы пытаться мы убивать. Мы...» «Ты быть растение», — написала она и произнесла это вслух. «Кажется, я поняла, как скрежещет «быть». «Я быть равный», — заявил Стивленд. Она снова фыркнула. Най выставил на стол радужные плоды, ореховую пасту, мясо, запеченные овощи и краснопсовый чай. В краснопсовом чае много витамина С. Я показала пример. Я не завтракала и проголодалась. Она немного помедлила, но вскоре уже аккуратно лакала чай из мисочки. Най сел рядом с работником и с улыбкой подал ему тарелку с овощами. У него по глазам шли сероватые полосы, на внутренней стороне локтей не было меха и горели красные растрескавшиеся шрамы. Когти у него были маленькие и загнутые, словно ногти, отрастающие после удара. Я пояснила Наю, что это значит. Он смотрел в пол так долго, что видеть ты это заметила. Наконец он снова посмотрел на работника. «Стивленд, скажи, чем их кормить, и я приготовлю это». «Спроси у них, что они хотят есть, а я помогу тебе сделать эту еду полезной. Они будут есть больше, если предложить им еду, которую они считают желанной». Бартоломью отставил свою тарелку, взял грифельную доску и передал «Видеть ты вопрос иная, слаще, соленее, жареного лука, мясо? Что любят дети стекловаров?» Похоже, эти вопросы вызвали у нее раздражение. «Хотим мы одежда». «Эй», — сказала я, — «мы ждали, когда вы ее попросите». Я встала, открыла комод, стоявший у стены, и вытащила оттуда накидки. «Хватай свою». Вместо этого она взяла блюдо с запеченным оленьим крабом, принюхалась и уставилась на нее. Я запоздало поняла, что по краю шли стекловские слова, означающие разную еду. Она сказала что-то очень негромко. «Воздух, запах чуть слаще. Какое-то запаховое слово». Она взялась за стило. «Возможно, мы не все согласны, мы». «Непростая грамматика», — отметил Бартоломью. «Она сказала, возможно, среди нас всех нет согласия. То есть царицы, как всегда, начнут спорить. И это создает интересную ситуацию. Или, наверное, ярче освещает уже существующую. Мы видели, что они дерутся друг с другом. Надо ли нам относиться ко всем одинаково? Или нам стоит разделять и властвовать? Скажи ей, что согласные получат не только одежду и еду, но и укрытие». Бартоломью выразительно поднял брови. «Ну, я же обещал агрессивность, так?» И я говорила серьезно. «Сотрудничайте и получите дом. Посмотри на дождь». Я подняла накидку. «Это твоя? Видеть ты? Как? Дом, накидка, укрытие, еда. Мы даже работать вам разрешим, да? Ти! Вот, держи». Я подошла к ней, стараясь сделать вид, что оказываю большую честь. И так оно и было. И набросила на нее ее серовато-зеленую накидку. Решающий момент. Бартоломью начал что-то писать. «Я желать мы дом», — ответила она, не дав ему даже закончить. Вбежала мокрая сосна. «Я слышала, она говорит». Я решила сделать вид, будто она будет довольна новой агрессивной дружбой, хотя, скорее всего, это было не так. Она бросила дождевик на вешалку у двери, прошествовала с видом фип-мастера, утверждающего свой статус, и начала читать через мое плечо. «Определить мы возможно», — написал Бартоломью. «Мы, значит, мы семья». «Сколько?» — тут же вопросила сосна. Я собиралась задать тот же вопрос, но без такой встревоженности. А Бартоломью уже писал его без всякой встревоженности. «Три основных, четыре работника, двое детей. Они свы не драться». «Почему?» — проорала сосна. «Она, возможно, что...» — написала «видеть ты», мотнув головой в сторону сосны. Перевод. «Кем она себя считает?» «Ты знаешь, кто я», — сказала сосна. «Почему они не будут нападать? Что вы вообще тут устроили? Ну-ка, дай мне кисть». Сосна схватилась за кисть, которую держал Бартоломью. Тот ее не отпустил. «Видеть ты» посмотрела на свою кисть, вздыбила ряд кучеряшек на спине, а потом обмакнула фетровый кончик в краску и снова начала писать. От нее пошел цветочный запах, который был мне знаком, но который я не смогла назвать. «Те без матерей нападать, матери управлять своя семья, сирот больше семей и управлять страхом всеми. Сироты приказали напасть на вы, захватить город. Сироты сжигают красивый куст Стивленд, чтобы дать вы страх. Теперь я без сирот, возможно, безопасно. Дом, еда, одежда, сухо, тепло, отдых, мир, счастье». Она писала медленно. Мы молча прочитали, а потом Бартоломью сказал. «Это многое объясняет». «Если этому верить», — проворчала сосна. «Видеть ты» уставилась на Стивленда, что-то сказала и написала. «Многие умирать, когда мы кочевать. Многие матери. Мы вернуться или умереть. Город дать здоровая жизнь. Возможно?» Это был вопрос. «Мы вас принимаем», — проговорил Най дрожащим голосом. Я повернулась и увидела, что он зачитывает сообщение на Стекловском на стволе Стивленда. Най обхватил работника за плечи и прижал к себе. Лицо у него было такое, будто он вот-вот засмеется или заплачет. «Если семьи такие маленькие, то у нас остается много враждебно настроенных сирот», — сказала сосна без смеха. «Спроси у нее, зачем они зажарили Роланда?» — спросил Най почти со слезами. «Пожалуйста, спроси». Бартоломью записал его вопрос. Она опустила голову, а потом написала. «Сироты говорить, вы есть мертвых, как орлы. Я говорить нет, и если нет, вы жить. Я пробовала музыка-палка, но украсть она. Я любить музыка, я любить еда, я любить живы вы». Она положила кисть и почесала болячку у глаза. Мне хотелось схватить ее за руку и заставить прекратить это. Мне хотелось схватить ее и закружиться с ней по комнате. Мне хотелось схватить Стивленда и обнять его, потому что он наверняка чувствовал то же, что и я, или обнять Ная, или Бартоломью. Но я боялась ее испугать. Вместо этого я взяла у Бартоломью кисть и написала: «Друзья». Это ведь был мой лозунг. В следующий раз «Друзья». Люсиль — идеальная фипа-кошка. Веселая, услужливая, игривая, мягкая, любезная. «Эй», — сказала я, — «наши друзья заходят внутрь». Конечно, все было не так просто. Сосна беспокоилась. Жилище цариц придется сторожить, потому что доверять им не следует, что было верно. Она беспокоилась насчет того, какие именно дома и где им выделить, и в итоге нам понадобилось всего три, потому что четвертая царица заходить отказалась. «Белонна говорит, что это уловка», — сказал Бартоломью. Вернее, прокричал, потому что дождь превратился в ливень, и порывы ветра забрасывали капли под открытый навес. Белонна и ее ребенок жались в самом защищенном месте. Она говорит, что она пленница. Мне под дождевик задувало воду. «Скажи ей, что она сейчас пленница. Если она зайдет в дом, то станет другом, получит обратно свою одежду. О, черт, я все равно принесу накидку ей и малышу». Я заметила, что на той стороне реки, сделанные кангом крыши, держатся отлично. Я рассчитывала на то, что вечернее заседание комитета станет небольшим праздником. У нас наконец-то появились хорошие новости. Семейные работники и основные выведены из загонов. «Меньше драк», — отметил Канг. «Да, но за стенами почти 60 стекловаров-сирот, которые нас ненавидят», — сказала сосна. «И около 30 других стекловаров внутри стен тоже. А под дождем стреноживать не получится. Не надо расслабляться». «Осторожность будет уместна», — отозвался Стивленд. «И все же мы добились большего прогресса в одомашнивании. Если бы победили сироты, город захлестнуло бы варварство». «Они считали варварами нас», — сказал Бартоломью. «Дипломатия себя оправдала». Он кивнул в сторону Мари. Та не переставала улыбаться с того момента, как я разбудил ее после дневного сна и поделилась нашими новостями. «Нам следует отметить этот день», — воскликнула Маргарита. «Это день, когда стекловары наконец вернулись домой. Надо написать музыку, прославляющую успех миссии. Провести астрономические исследования, чтобы вспомнить наши первые дома. Соревнования лучников», — сказала сосна без улыбки. «Лучники нас спасли». «Нет, никакого оружия», — возразила Маргарита. «Мы ведь хотим отпраздновать нашу дружбу, правда, Люсиль?» «Точно», — согласилась я. «И нам можно праздновать сейчас. Операция одомашнивания работает». «Лучники сейчас работают под дождем», — проворчала сосна. «Возможно, пир», — предложил Стивленд. «Особо питательная трапеза в этот день через год. Сейчас еще многое надо сделать. Мои аванпосты докладывают, что выше по течению уровень воды в реке поднимается. Весенний разлив осложнит наш надзор над сиротами». «Только этого нам не хватало», — бросила сосна. «Вот вам и радостное собрание. По дороге домой я зашла в дом к «Видишь ты». Охранник открыл дверь, и я заглянула внутрь. Царица сидела на матрасе, уложенном на пол около очага, в наброшенной на тело накидке, а ее семья жалась к ней. На столе были остатки обильной, вкусной и полезной трапезы. В комнате пахло странно. Не сказать, чтобы сладко, как-то незнакомо, но радостно. Счастливый запах. Она повернула голову в мою сторону. «Чекко!» — сказала я. «Извини, что потревожила. Хотела просто пожелать доброй ночи». Я помахала рукой. Она помахала мне в ответ, и к ней присоединилась вся семья. 10 рук энергично махали. Согретые, накормленные, сухие, обретшие дом и безопасность и мирно отдыхающие под мягкими накидками. Радостные. Я надеялась, что они рады. Я была рада и повернулась к двери. Охранник закрыл ее за мной, посмотрел на меня с широкой улыбкой, и мы обнимались и смеялись этой холодной дождливой ночью, празднуя. Стивленд. Вода — это жизнь. По крайней мере, так говорят растения. Я не обсуждал духовные ценности с людьми, но они отмечают равноденствие и солнцестояние и ведут тщательные наблюдения за звездами, а каждая звезда — это солнце. Я подозреваю, что люди испытывают необличенное словами благоговение к солнцу. Солнечный свет предсказуем, так что солнце — подходящий объект поклонения для цикличных существ, подобных животным. Растения почитают воду не из-за ее необходимости, а из-за непредсказуемости, наводнения и засухи. Мы растем и меняемся со временем, и мы чтим воду. Когда солнце садится, я готовлюсь к обряду, напоминающему человеческий праздник в честь весеннего равноденствия. Мы, растения, будем праздновать. Пришли весенние дожди, глубоко напитавшие почву, повод для радости, ибо мы направляем воду вверх, к почкам, и новые листья и побеги расправляются по мере того, как вода наполняет наши клетки. Мы растем. Это ощущение приятно. Если точнее, то это ликование. Люди овладели ситуацией. И 2 дня назад стекловары начали общаться с людьми. Только некоторые из них. Но ограниченное общение приведет к глубокому взаимопониманию. Имел место прогресс, погодные условия стали благоприятными, катастрофа уступила место оптимизму и великолепной весне. Весна — это самое нетерпеливое, волнующее, торжествующее время года. Мы празднуем жизнь. С наступлением темноты мы, растения, занимаемся катаболизмом и ростом, но имеется и избыток энергии, которую можно потратить на веселье и подарки. Я отправляю моим соседям карбид кальция, а у них в достатке воды, чтобы разложить эти молекулы на ацетилен, который затем окисляется с чудесным выбросом энергии, забавной и питательной. Из-за борьбы со стекловарами я был усталым и подавленным, но сейчас оправляюсь и рад делиться, ибо победа была достигнута с помощью моих соседей. Не могу как следует выразить свою радость и благодарность. У нас есть дождь, у нас есть мир, у нас есть жизнь. Мы растем. «Меня обрезали, обрезали!» — поют чечевицы. «Хорошо!» — скандируют тюльпаны. «Хорошо! Хорошо! Хорошо!» «Ананасы шлют мне изопрены. Ты говорил, что людям по душе терпены, — говорят они. Ну вот!» Порадуй их. Изопрены можно преобразовать в различные полезные терпены. Отдушки, витамины, вкусовые вещества. Я уже начал разбираться со значением некоторых запахов стекловаров. Эти вещества хорошо знакомы нам, растениям. Например, определенные терпены и спирты. Любое растение способно создать десятки или даже сотни запахов, в зависимости от его разумности и сложности его цветов и других структур, и мы часто общаемся с ящерицами и другими опылителями именно с помощью запахов. Возможно, стекловары будут способны общаться не только со мной, но и с другими растениями. Не знаю, понравится ли мне это. Полномочный представитель карабов отправляет мне щедрую порцию ионов цинка. Неплохо поработал, мошенник. Славные животные, эти твои люди. Не забудь про нашу договоренность. Насколько далеко на юг вы желаете отправиться? Я отправляю столько карбида кальция, что хватило бы взорвать корешок. Пересели меня ближе к полезным животным. Подальше от тебя. Оказывается, я не единственное растение с корнем юмора. Назови полезное животное. Хорек. Вымер. Из-за бамбука. Дракон Гекко. Медлительный, тупой и ядовитый, как раз для тебя. Люди работают на декоративную, плодоносящую траву переросток. Что они в тебе нашли? Плодоедам нравятся интересные плоды, говорю я ему. Я хорошо с ними обращаюсь. Он отправляет мне немного фруктозы, фруктового сахара. Я отправляю ему ксилозу, древесный сахар. Даже до того, как я отрастил корень юмора, я понимал, что сахар — комичное вещество, потому что его химическая структура ужасно вычурная. карабы редко бывают так хорошо настроены. Сахар, ивы, пальма, пшеница, ямс, даже апельсиновые деревья. Мы все радуемся перспективе благоприятного сезона и раскрываем почки, готовясь к завтрашнему солнечному свету. Весенние разливы случаются регулярно и просто раздражают большинство прибрежных растений. Но снежная лиана внезапно паникует. Жуки пропали. Жуки пропали. Большие животные едят жуки. Сок управляет двумя животными. Вода пришла, жуки ушли. Она не осознает, что жуки восполнимы. Тем не менее, я разделяю ее озабоченность. Жуки-снежинки одновременно питали и одурманивали работников и основных. Кроме того, разлив создает логистические проблемы. Я отправляю снежной лиане немного карбида кальция. «Еще», — просит она. Я выполняю ее просьбу и говорю. «Вода уйдет, жуки вернутся. Корни в порядке?» «Корни в порядке, жуки пропали. Большие животные едят жуки. Сок управляет двумя животными. Вода пришла, жуки ушли». «Жуки ушли! Вода уйдет! Жуки придут! Радость сегодня! Радость завтра!» Я повторяю это несколько раз, приправляя послание карбидом кальция, и снежная лиана, наконец, успокаивается. Лук почти такой же бессловесный, как и тюльпаны, и он сегодня нерадостный. Я не слишком привязан к отдельным листьям, а вот лук дорожит своими, потому что они вырастают из единой луковицы. Миряне собирают урожай только после того, как у лука появляются детки для размножения. Лук пострадал от несвоевременных налетов стекловаров, и только предложенный мной пестицид заставил стекловаров прекратить сбор. Сейчас низинные поля лука затоплены, что отсрочит его рост, если не убьет окончательно. Я отправляю через свои корни побольше кислорода. Смерть от утопления длительная и тяжелая. Возможно, фермеры смогут сделать стены для защиты посадок. Дождь закончился этим вечером, но река будет подниматься еще несколько дней. У людей жизнь постепенно налаживается. Сегодня в клинике нет больных или травмированных. Из-за разлива реки надзор за сиротами-стекловарами затруднен, но этот же разлив их изолировал. Они слишком одурманены, чтобы переплыть быструю реку, а значит, охранники могут немного расслабиться. В целом, сироты стали вести себя более цивилизованно, даже без стреноживания, а кое-кто даже помогал собирать еду, облегчив людям работу. Белона, самка, сотрудничающая с сиротами, чуть снизила свою враждебность. Но можно ли это считать истинным одомашниванием? На ежевечернем собрании комитета сосна говорит, что судить трудно. Повернемся спиной, и окажется, что сироты только того и ждали. «Согласен», — говорю я. Най озвучивает мои слова. Обрезка еще не закончена. «Согласен?» — удивляется она. «На одомашнивание нужно время. Мне следовало бы пояснить свои слова, но меня отвлекает праздник растений. Караб с помощью альдозы и китозы создает шутку насчет воды. Концовка у нее такая. Вода плоская, как снежинки. Конечно, но кто бы представил это именно так? Надо, чтобы они нас боялись», — говорит сосна. «Я пытаюсь выделить корень для внимания. Страх обрежет их деятельность. Не могу поверить, что мы с тобой пришли к согласию. Разумных действий немного. Вероятность согласия велика, — говорю я, не желая копать глубже. Я давно не проверял состояние здоровья сосны. Очень жаль, что не получалось. Она ведет себя непоследовательно, а это может предвещать более серьезные проблемы. С момента постановки первого диагноза я выявил 5 случаев болезни Джерси. Пациенты жаловались на обсессивно-компульсивное поведение. Сосна одержима стекловарами. Можно ли как-то заманить ее в клинику? Я пишу. Мы все стремимся к мирному решению. Иногда надо сражаться, возражает она. Она встает и расхаживает туда-сюда, чтобы сделать свои слова внушительнее. Нельзя вечно их одурманивать, а они атакуют при первой же возможности. Будь на их месте орлы, ты бы захотел их уничтожить. У орлов не та степень разумности, напоминаю я, отыскав внимательный корень. И кроме того, стекловаров мало. Истребление не цивилизовано. По возможности даже орлов следует не уничтожать, а просто отправлять охотиться в иных местах. Они едят оленьих крабов, которые едят растения, в том числе и меня. Так что я ценю их экологическую нишу. Орлы достаточно разумны. Они пользуются огнем. Не будь тюльпаном. Вопрос стоит так, мы или они? Сирот 52, а у нас максимум 100 годных бойцов. А стекловары быстрые, так что у них преимущество. Черт, вмешивается Люсиль. Так ты предлагаешь убить их сейчас? Мы все, она, сосна и я, правильно понимаем нахмуренные лбы, качающиеся головы, опущенные взгляды, все те мелочи, которые выдают мысли остальных членов комитета. Никто не хочет их убивать. Бартоломью переводит для «видеть ты, пришедший на совещание». Ее реакцию прочесть не удается, но я улавливаю запах, значение которого мне неизвестно. «Ну и глупо», — говорит сосна. «Можно было бы все закончить. У нас нет времени сидеть и ждать. Надо делать посадки, надо охотиться. Слова приведут нас всех к смерти». Она с размаху плюхается на скамью, демонстрируя неуместный гнев. Миряне уже начали охотиться и работать на полях. Они заново засадили испорченные поля и выполнили достаточно основных работ, чтобы изредка позволять себе дополнительные занятия. Они собрали пыльники крокусов на пряность и установили капканы на молодых ленточников, чтобы выращивать их на волокно. Охотники набили оленей и птиц, спасающихся от наводнения, обеспечив хорошие трапезы. Лесники выловили из реки стволы и уложили сушиться, чтобы распилить на зимние дрова. Миряне много сделали, как и докладывалось комитету, так что пессимизм сосны оспаривают. Основные и работники сотрудничающих самок начали участвовать в городских работах. «Стекловары молодцы», — говорит какой-то фермер. «За 3 дня делаем работу 4, хотя они все еще учатся, и нам приходится следить за их здоровьем. Если удастся добиться сотрудничества от остальных, то вы только подумайте. Подумайте, что можно будет делать». Многие улыбаются. Бартоломью переводит. И, видишь ты, издает запах. Най кивает. Этим утром он попросил меня вырастить флейты с мундштуками, которые подходили бы для ртов стекловаров. Стекловарское общение с запахами людям, видимо, не будет доступно, но я создаю специальные органы чувств и корни, чтобы их понимать. Видишь, ты уже давала мне уроки, и я начинаю подмечать грамматические правила. Например, этиловый спирт означает «добро пожаловать» или «расслабьтесь» и является действующим ингредиентом трюфеля, который людьми воспринимается как чуть сладковатый и приятный. «Идем» — это метиловый спирт. Кроме того, у каждой стекловарской семьи есть свой опознавательный запах. Тяжелое, стойкое масло, которое выделяет только самка и которое ощущается только при очень сильном приближении. «Добро пожаловать» и «идем» легко создаются членами любой касты и быстро рассеиваются по большой площади и применяются очень разнообразно. Опознавание специфичное, управляемое и долгодействующее. Сказать «расслабься» может любой. Мало кто из стекловаров способен сказать «ты мой». Видишь, ты умаслила Люсиль, Мари и Бартоломью, которые понимают и ценят это послание. «Запахов гораздо больше. Это детский лепет», — сказала мне, видишь ты, после сегодняшнего урока, в котором присутствовал эвгенол, сладко-пряный фенол, означающий «что ты видишь?» «Ты говоришь и пахнешь, как младенец», — добавила она, что я решил считать похвалой. Я уже усвоил кое-какие основы. Можно радоваться немалому мутуализму. Заседание комитета заканчивается. Люди и стекловары расходятся по домам и засыпают. Праздник дождя у растений заканчивается массовым выделением тиамина для грибной микоризы у наших корней. Она поглощает воду и питательные вещества почвы и передает их нам. Я предвкушаю ночь покоя и роста. Грозовой вихрь принес мне пыльцу от одной из моих голодающих альпийских рощ. Орлы тронулись в путь, направляясь через западные горы к речной долине. Логично. В долину пришли грозы, и орлы понимают их следствие. Разливающиеся реки сгоняют с места их добычу. Они идут охотиться. Продвинутся ли они далеко на север, к нам? Вряд ли. Они приучились бояться людей, и, как напомнила сосна, они относительно разумны. Но я буду бдителен. Пыльца не особо свежая, а орлы умеют быстро бегать. Несмотря на весеннее время, ветер почти не приносит другой пыльцы из-за сильной влажности. Однако опыляемые ветром виды не могут дожидаться идеальных условий, а сейчас ветер постоянно дует с востока. Каждый вид имеет характерную полимерную структуру внешней стенки и защищающие ее масла. Я опознаю пыльцу апельсиновых деревьев по внешним шипам, чешуевидной форме и ароматическому масляному покрову. Выполнили ли они условия и повысили ли питательность? Они сказали, что да, и им известно наказание за отказ, но я все равно начинаю анализ масла и цитоплазмы. Летучие мыши поют на лету. Весенние ящерки попискивают, ища пару. Птицы лают. Во влажных канавах шипят и гудят слизни. Под землей пульсируют губки, отфильтровывая ил. Я думаю о музыке и составляю почки для флейт ная. Растения беззвучны, а это обязательно должно быть так. Зерна пыльцы быстро распадаются при анализе. Апельсины меня предали. В пыльце нет аскорбиновой кислоты и тиамина. Там совершенно иное соединение, производное мочевины. Я проверяю еще раз, используя свежие зерна и обрабатывая данные другим корнем. И жду. Жду определения веществ, потому что масштаб предательства огромен, а последствия могут оказаться катастрофическими. Результаты подтверждаются. Апельсиновые деревья выработали декстраамфетамин, снимающий снотворный эффект. Апельсиновые деревья отвергли мутуализм и желают зла мне и моим собратьям-мирянам. Сироты получали много сережек апельсиновых деревьев в качестве одного из ингредиентов рагу. Они не под действием успокоительного. Они могут напасть. Нам надо принять меры предосторожности. Немедленно. В оранжерее читать мой ствол некому. В доме собраний никого нет. Медик в клинике задремал. Но мирянам необходимо узнать эту новость. Я должен найти способ их предупредить. Я наблюдаю за сиротами, хотя ночь очень темная. Облака скрыли звезды и северное сияние. Я вижу сирот в инфракрасном диапазоне. И этой прохладной ночью их тела светятся. Они кажутся медлительными и сонными, однако они не спят. Я отмечаю слишком много мелких движений. Думаю, они выжидают. Возможно, они уже составили планы, а мы не готовы. Сосна говорила, что они нападут при первой же возможности, и я с ней согласен. Белонна, царица, состоящая в союзе с сиротами, приходит в движение. Она идет к реке. Часовые на стене находятся в другом месте, проверяют западные ворота. Она останавливается и издает звук, напоминающий треск дерева. Сироты, притворявшиеся спящими, поднимаются на ноги. Даже если бы часовые сейчас вели наблюдение, вряд ли они разглядели бы это в темноте. И что будут делать сироты, которых от города отделяют 50 метров стремительной реки? Сначала им придется вырваться из загона. Но они это знают, а мы знаем, что они враждебно настроены. Все спят. Прочесть мой ствол некому. Орион идет в центр даров, Там он негромко напевает. Если бы я мог сказать ему то, что я узнал, он смог бы отреагировать даже лучше меня. Он умный и опытный. Он способен петь, шептать, кричать. Я могу только слушать и наблюдать, и то, что я вижу, иссушает. За рекой работники-сироты срывают настеленные кангом крыши, а из жердей и кровли сооружают нечто вроде моста через колючую ограду вокруг них. Основные один за другим сбегают из загона. Возможно, они войдут в лес и убегут из города, а не пойдут в атаку. Надеюсь. Один из основных издает звук ломающегося дерева, и они бегут на север по дороге вдоль берега. Они пришли с севера, из речной долины под большим водопадом. Может, они вернутся тем же путем и оставят нас, мирян, в покое? Но Белонна не двигается. И я не верю, что она пожелала бы остаться в городе, если бы сироты ушли. У них есть план. И это не план побега. Сироты останавливаются у теснины в ущелье, где вода стремительно мчится между каменных скал, у той узости, где люди поставили временный канатный мост для своего нападения на стекловаров 7 дней назад. Но у стекловаров веревок нет, так что, может, я слышу стук топора и определяю, откуда он доносится. Это у скал. Они рубят одно из нас, одно из самых высоких. «Кого?» — вопрошает представитель карабов, давая точную наводку. «Деревья и днем-то едва видят. Животные-вредители вырвались из плена и собрались в том месте», — объясняю я. «Если ствол упадет правильно, то станет мостом через реку, и они нападут на моих ручных животных в городе». Я пытаюсь сохранять спокойствие, но ощущаю, что волновые колебания ионов кальция в моих корнях стали резкими и взволнованными. Они смогут победить? Не знаю. Они могут застать моих животных врасплох, и это может оказаться решающим фактором. Мы в твоем распоряжении. Мы оповестим других. Волны от него тоже взволнованы. Но что мы можем сделать? Мы, растения, часто бываем безучастными. Птицы-боксеры воюют с драконами. Пауки сражаются за территории, а мы продолжаем расти, игнорируя конфликты животных, как недостойные внимания мелочи. Не в этот раз. Последствия могут оказаться немыслимыми. Если бы я умел петь, кричать, вопить... Белонна дожидается сирот. Те бесшумно подбегают по дороге над рекой. Я чую их общение, но запахи мне не знакомы. Сироты задерживаются под деревьями, пока мимо по стене идет патруль. Я знаю этих часовых. У 27-летней Нефертити 3 детей и муж, и она заведует сбором пшеницы. Она умеет барабанить так, что людям и фипокотам хочется плясать. Осберт, 33 лет, разведен, у него 2 маленьких сыновей, и он вместе со своим братом-близнецом умеет выдувать прекрасные стеклянные сосуды любого размера и для любых целей. Это их непревзойденное умение. Отец этих близнецов — Бартоломью. Я знаю всех людей в городе, знаю их с рождения. Им всем грозит опасность — старым, пожилым и новорожденным. Я мог бы орать, выть, что-то рушить. У меня вокруг стен чертополохи. Я приказываю им набрать максимальный тургор, чтобы стать жесткими и высокими, и послужить как можно более сложным препятствием. Они смогут задержать сирот ненадолго. Ненадолго. Ненадолго. В городе я слышу какое-то шевеление в доме Мари. Она выходит из дома и идет, не зажигая света. Проведя в городе целую жизнь, она прекрасно знает его улицы. Куда она идет? Она захотела поговорить со мной? Остается только надеяться. Она идет медленно, с новой странной хромотой. Крупный основной приближается к городской стене. Он оценивает расстояние, необходимое для того, чтобы преодолеть чертополох и стену, и идет искать более удобное место. Мари входит к Люсиль. Я слышу плач. Пытаюсь понять причину. Мари знает, как протекает ее болезнь, и может опознать симптомы последней стадии. Возможно, пришло время. Если бы я мог верещать, если бы я мог звонить, как колокол. Тот основной находит удачное место, прыгает и приземляется на стену, держа бревно словно дубинку. Я знаю, что будет дальше. Мне хочется оборвать корни, чтобы не смотреть. Но я не решаюсь. Смерть приходит к Нефертити настолько неожиданно, что она, наверное, не поняла, что ее убило. Ее тело падает за стену, в чертополохе. Я знаю, что ожидает Осберта, и я могу только дать обет, что, если мои люди сохранят независимость, я найду способ создавать шум. Осберт падает. Сироты-работники сооружают мостки через чертополохи к вершине стены. Скорость у них феноменальная. Облака начинают расходиться, открывая зеленое северное сияние, очень яркое и увенчанное красным. Если бы небо расчистилось на несколько минут раньше. Мари с Люсиль выходят из ее дома. Люсиль поддерживает Мари и говорит что-то негромко, мягко, изредка смеясь. Это необычный смех, в котором содержится сразу несколько эмоций, а перехваченное судорогой горло делает его похожим на рыдание. Кажется, они идут к клинике. И это очень хорошо. У меня в клинике есть разговорный ствол. Я смогу их предупредить, и даже в своей печали они отреагируют немедленно. Сироты спрыгивают со стены. Они двигаются бесшумно, выделяя запахи «идем» и «что видишь», чтобы направлять друг друга. Но, несмотря на уже хорошее освещение, продвигаются они медленно. Они не знают города. Какой-то основной останавливается и прислушивается. Он слышит Люсиль. Он и еще несколько основных бросаются к ней и Мари, кренясь на крутых поворотах с пугающей грацией. «Я знаю, что будет дальше». «Нет». Женщин они не убивают, а грубо хватают и закрывают им рты. Люсиль вырывается, а трое основных пытаются ее усмирить. У нее преимущество в росте и сильных руках. Она отрывает чужую руку от своего рта и начинает кричать, но рука возвращается обратно раньше, чем ей удается произвести достаточно шума. Я чую кровь. Они с Мари стонут и хрипят. Мари толкает ногой какую-то бутыль, и та разбивается о стену дома. Тут прибегают новые сироты и скручивают женщин. В том доме живет Бартоломью. Обычно он спит чутко. Надеюсь, он проснулся. Надеюсь, хоть кто-то проснется. Белона ждет у главных ворот, а 10 работников суетятся и что-то собирают. Хворост. Они собирают хворост, лежащий у домов, и складывают в моей роще, растущей рядом с главными воротами. Они несут женщин к этой роще. Кажется, они собрались меня сжечь, что будет ужасно, ведь ничего страшнее огня не существует. Только что они собираются сделать с женщинами? Гадать больно. Бартоломью выглядывает из своего дома. Его лицо в темноте инфракрасно светится. На руках у него кот. С этого места ему ничего не видно и почти ничего не слышно. Тихое царапание стекловарских когтей по тротуару, потрескивание собираемого хвороста, далекие стоны. Запахи летят в воздухе дальше, чем пыльца. Кот извивается. Бартоломью принюхивается и прислушивается. «Ох, нет!» — шепчет он. «Он понял, что происходит. По-моему, понял». Он отпускает кота, осторожно выскальзывает из дома и пробирается по палисаднику, а потом медленно проходит по другому палисаднику и попадает на улицу почти так же тихо, как кот. Хоть он и не такой ловкий и, наверное, мерзнет в одной только ночной рубахе. Надеюсь, он кого-нибудь разбудит. «Сосну! Вот кто нам сейчас нужен!» Стекловары рыщут между домами, прислушиваются у дверей и входят в те дома, где нет жильцов. Обыскав какой-то сарай, они вооружаются косами, ножами, лопатами, веревками и вилами. Из еще одного сарая они берут молотки, пилы и топоры. Оружие люди держат у себя в домах — луки, стрелы, дротики и мачете, так что оно в руки стекловаров не попадет. Но коса или топор — тоже опасны. Сироты продолжают обыск. Грабят вискозную мастерскую, вынося ножи и сечки для измельчения целлюлозной коры. Другие сироты развлекаются тем, что устрашают Мари и Люсиль, удерживая их своими когтями. Глаза у меня очень близко от них, и я вижу кровь. Мне противно. Сероглазка и ее семейство начинают шевелиться, а потом и видеть ты. Возможно, попавшие в воздух запахи сообщают им о неприятностях. Видеть ты открывает дверь, принюхивается и будет человека-охранника, который заснул у ее двери, юного Петра. Он пытается что-то сказать, но она затыкает и жестами приглашает войти. «Мы говорить», — бормочет она. Он озирается, сонный и растерянный. Она хватает его за руку и затаскивает в дом. Дверь закрывается. Кажется, Бартоломью и правда направился к дому сосны. Он бежит по улице, оглядываясь, с трудом удерживается от вскрика, когда ушибает обо что-то ноги в одних носках. Бартоломью заворачивает за угол, оказывается у дома сосны, тихо стучит и тут же входит, шепча: «Сосна! Это Бартоломью! Тихо! Не шуми!» Он закрывает дверь. Я слышу какой-то разговор, даже восклицание. Сосна будет знать, что делать. Найденной веревкой сироты связывают Люсиль и Мари в роще, куда притащили хворост. Продолжают обыскивать дома. Хворост пугает. Люсиль пытается заговорить, но ей продолжают зажимать рот. Она смотрит на Мари и вопросительно хмыкает. Мари не реагирует, и глаза у нее закрыты, но она дышит. Травмы от когтей светятся теплом. Я пытаюсь перекачать в стволы и листья воду. Надеюсь, что сосна отреагирует без колебаний. Она ждала этого момента. Теперь сироты ищут источник огня. Трое выбивают дверь дома, где живет одна из старых охотниц. Беатрис, единственная бабушка на весь город. Дверь у сосны распахивается. Она выскакивает на улицу, застегивая на запястье защиту для стрельбы из лука. «Посмотрим», — шепчет она через плечо Бартоломью. Он бежит за ней, но отстает. «Но они внутри», — шепчет он, — «сироты в городе». «Да, и так называемые дружественные царицы здесь. Вы их впустили. Может, это они?» В дальней части города открывается дверь дома «Видеть ты». Петр выходит и начинает кричать мальчишеским тенорком: «К оружию! К оружию! Сироты в городе!» Он держит лук наготове, и его сопровождают основные «Видеть ты». У одного нож Петра, двое других держат поленья, как дубинки. Петр обожает Люсиль. Он сделает все возможное, чтобы ее спасти. В доме прабабушки Беатрис раздаются крики. Потом наступает тишина. Оттуда выбегают двое сирот. У одного миска с углями из ее очага. Беатрис появляется в дверях, привалившись к косяку. Кажется, она ранена. «Сироты в городе! Речные ворота!» Голос у нее слабый, хриплый. Сосна бежит быстрее. У нее за спиной Бартоломью начинает кричать: «Сироты в городе! К оружию! Речные ворота!» Его услышат. Отреагируют. Женщинам придут на помощь. Белона выкрикивает приказы, уже не думая о скрытности. Основные перестают зажимать рот Люсиль, порезанный и окровавленный из-за их когтей. И она орет снова и снова: «Как? Прекратите!» Она окликает Мари: «Как ты? Помощь идет!» Мари рядом с ней не шевелится. Какой-то сирота-работник высыпает угли на сухие листья на хворосте, дует на них, и появляется пламя. Сироты торжествующе кричат и выделяют бензальдегид, пиридин и другие сильно пахнущие вещества. Пламя разрастается. Я выталкиваю воду из пор, словно росу. Ее столько, чтобы она прошла дождем, выиграла минуту. Но сироты прикрывают огонь руками и продолжают подкладывать в него растопку. Огонь усиливается, жар растет, и прямо над ним сок в листе закипает. Веточка выпускает пар, кора опаляется. Из-за давления пара вода вверх по стволам не идет. Давление нарастает, пока ксилеммы не лопаются, и пар наполняет мои ткани, обваривает меня изнутри, и это мучительно. Однако я не разрываю контакт, чтобы наблюдать за событиями и делать то немногое, что мне доступно. 20-30 листьев увядают, усыхают и начинают гореть. Однако пока пламя далеко от Марии Люсиль, которая продолжает дергаться и кричать. «Прекратите! Мы можем поговорить! Перзи! Кик! Кик! Це!» Сироты презрительно передразнивают ее. Мария еще дышит, хотя ее одежда, как и у Люсиль, запятнана влажной кровью. Люсиль дергается в путах, и они тоже влажные. Сосна добегает до речных ворот, осматривается и незамеченная скрывается в тени одной из моих рощ. Она ничего не предпринимает, но она одна. У сирот преимущество. Однако я вижу, как по всему городу из домов выходят бойцы. Спасательная операция начнется скоро, очень скоро. Бартоломью прибегает с копьем в руке. Темно-синяя ночная рубаха работает как камуфляж. Он крадется по теням к сосне. Они перешептываются, их слова тонут в криках сирот. Потом их голоса становятся громче. «Они жгут Стивленда», — говорит он. «Стивленда много. Огонь доберется до Люсиль». Она молчит, а потом спрашивает. «Что мы можем сделать? Хоть что-то? Отвлекающий маневр?» Мне хотелось бы сказать им, что я замедляю распространение огня. Я увлажнил хворост, и моя собственная древесина насыщена влагой. Она вскипает и в конце концов горит, но медленно, очень медленно. Другие бойцы мирян еще в 100 метрах, но они спешат изо всех сил. Беатрис уже натянула лук. Петр ломится через сад и уже почти на месте, а основные, видеть ты, бегут с ним. Люсиль продолжает молить. «Слишком поздно», — говорит сосна. «Но я-то вижу, что еще не поздно. Сейчас самое время». Она смотрит на огонь. «Нас убьют». «Подмога близко», — говорит ей Бартоломью. «Мы можем сражаться. Нас убьют. Ты ничего не станешь делать? А что мы можем сделать?» «Нет!» — с этим криком Бартоломью выскакивает из тени. «Стойте!» — он потрясает своим копьем. «Как? Как?» Сироты бросаются к нему. Белона выкрикивает приказ, и несколько основных идут в атаку. Беатрис пускает стрелы быстро, но сироты быстрее. Бартоломью отшатывается. И тут у него из-за спины начинают лететь стрелы. Лучники мирян прибыли. Сироты останавливаются. «Внимательнее! Люсиль и Мари в огне!» — кричит Бартоломью. Миряне меняют прицел, и стрелы продолжают лететь. Сироты уворачиваются, но отступают. Миряне шагают вперед. Я выжимаю из ветвей над огнем максимум воды. Она летит каплями и шипит. «Не беспокойтесь о нас! Остановите их!» — кричит Люсиль. Она освободила от веревок одну руку. Пламя не подошло слишком близко. Они с Мари спасены. Белона отдает приказ. Клетчатый бросается к огню и швыряет в него большие стеклянные бутыли. Они разбиваются, и их содержимое выплескивается на женщин. Я узнаю запах ацетона-растворителя, который они взяли из вискозной мастерской. Жидкость вспыхивает, словно водородные семена. Мои ближайшие глаза сгорают, а дальние видят отчаяние на лице Люсиль за мгновение до того, как ее скрывает стена огня. Летят еще бутылки. Облако жара и огня поднимается вверх и обжигает мне даже самые верхние листья. Я отсекаю корень, но боль настолько сильна, что перескакивает через разрыв, и мне приходится еще раз рвать этот корень. Я потерпел поражение. Я видел развитие катастрофы и не смог хоть как-то ее предотвратить. Я был бесполезен. Отчаяние на лице Люсиль закисляет мои корни, тот последний ее образ, который у меня сохранился. Внезапно вспыхнувший огонь осветил всю сцену, словно застывший разряд молнии. Бойцы-миряне заполнили улицы у речных ворот, превосходя числом стекловаров. Те шмыгают, пытаясь увернуться от стрел. Огонь получился дымным, женщин не видно. Я чую обуглившуюся плоть, и ветер доносит этот запах до мирян. «В атаку!» — кричит Петр повзрослевшим и полным гнева голосом. И миряне снова идут вперед. Белона что-то кричит и выделяет запах, какой-то углеводород. Сироты бросаются к стене, запрыгивают на нее и бегут прочь. Некоторые спрыгивают, как только удаляются от защитников мирян. «Берегитесь, сзади!» — орет сосна. «Где они? Где?» — кричит какой-то боец. Я мог бы сказать им, что стекловары разбегаются по темному городу. Я боюсь за те дома, обитатели которых не способны себя защитить. Беатрис призывает к порядку. Бартоломью кричит. «Дом собраний! Стивленд все видит! Будем говорить со Стивлендом! К дому собраний!» «Да, я все видел. Я много чего могу сказать. Слишком много. Мне надо составить план, срочно. Сейчас я единственный модератор города, и будущее города зависит от меня. Огонь выбрасывает высокие и дымные языки. Ветер несет поднимающийся жар. Летучие мыши поют про опасность, опасность, опасность. Они знают, что я не должен гореть. Мои корни болят, особенно тот, который уравновешивал должность модератора. В нем информация о Люсиль, а она умерла, и всем, кто мне дорог, грозит опасность. Все может пойти прахом. Другие растения заметили огонь, а карыбы распространили новость. Пришло время сражаться. Мое бамбуковое наследие — это безжалостные войны, но я не намерен зверствовать подобно своим предкам. Монте отправился к клеткам фипокотов. Взрослые коты собираются вокруг него, а молодняк забивается в норы. Он поет им: «Охраняйте и защищайте, малыши! Время сражаться, защищать и нападать!» Суровая песня, на которую их научили реагировать. Коты, как и любые животные, способны себя защищать. «Раз, два, три, вперед!» — командует он, и коты разбегаются. Сироты шатаются по улицам, проверяя двери, пока все были заперты на замки и засовы. Я уверен, что бойцы мирян способны подавить сирот, если составить план и координировать наши усилия. Почему сосна не защитила Люсиль? Она и сейчас пытается командовать, приказывая бойцам идти патрулировать и убивать всех попадающихся стекловаров. Возможно, она испугалась. Я испуган, но я извлеку из своего страха пользу. Я не способен убежать, а значит, мне надо сражаться или погибнуть, как и всем растениям, и мы нетерпеливы. Я способен видеть все, и поэтому должен мыслить шире, чем сосна. Я снова наведу в городе порядок и возьму животных под контроль. Мне надо как можно скорее добиться предсказуемого поведения, ибо управлять хаосом я не способен. Аванпост на юго-западе сообщает, что орлы уже на расстоянии меньше дневного перехода. Если они учуют Люсиль и Мари, то могут ускориться. Орлы ищут животных, запекшихся при лесных пожарах. Бартоломью, Петр и другие приходят в дом собраний. Петра сопровождают основные «Видеть ты». «Видеть ты» знает сирот лучше меня. Это знание станет решающим при установлении контроля. «Тепла и солнце», — говорю я. «Приведите в дом собраний всех дружественных стекловаров. Я буду их опрашивать, и их необходимо защитить. Пусть сосна организует патрули. Я наблюдаю сирот стекловаров по всему городу. Ей следует защищать мирян, а не охотиться на сирот. Ей надо спешить». В одном из домов у кухни живет молодой отец семейства с тремя маленькими детьми. Его жена присоединилась к бойцам, а отец, вывихнувший ногу 2 дня назад, остался с детьми, и самый младший начинает плакать. Сироты слышат, и четверо собираются у двери. Она заперта, но у одного есть топор, и он начинает ее рубить. На шум прибегают фипокоты, 10 или даже 20. Они такие быстрые, что сосчитать невозможно. Они подскакивают, легаясь, как львы, но слаженно, так что воздух заполняют косые удары когтистых задних лап. Сироты убегают, но одного из них коты успели ранить. Коты преследуют их, но разбегаются, когда один из сирот поворачивается и замахивается косой. Коты сражались умно и отважно, но следующий эпизод может закончиться трагедией. Патрули следует отправить немедленно. Но в доме собраний сосна возмущается. «Это я должна отдавать приказы! Я должна руководить обороной!» Она ударяет кулаком по столу. «Решать не тебе!» Бартоломью говорит спокойным тоном, но стоит, напряженно выпрямившись, сопротивляясь ее символическому применению силы. Они сражаются друг с другом, когда надо защищать мирян. Карл организует патрулирование, не дожидаясь приказа. «Я рад это видеть». «А кому решать?» — говорит она. «Растению? Он комодератор для того, чтобы мы могли его контролировать, а не наоборот». «Мы знаем, как сражаться, и нам надо сражаться!» «Он сейчас модератор», — заявляет Бартоломью. «Он знает, что происходит, и мы уже хорошо знаем, на что он способен». «Бартоломью прав. Я многое могу. Сейчас я не могу опоить сирот транквилизаторами, но прошлый успех содержит надежду, словно зерно». «Всех стекловаров надо выгнать из города!» — кричит она. «Хороших стекловаров не существует! Всех! Вон! Ты слышал, Стивленд? Стекловаров вон!» Я оцениваю лица и позы других людей и подозреваю, что кое-кто согласен с сосной. Прежде люди сталкивались с отдельными убийствами, но не с истреблением целого вида, так что, возможно, не осознают всей возмутительности призывов сосны. Сироты использовали запаховые сообщения, чтобы собраться в одном доме. Коты приводят туда Монте, и он организует беспокоящие действия. К атаке присоединяется пара лучников, но группу такого размера они способны только задержать. «Я сообщаю, сосна, 50 сирот атакуют дом Флоры. Она явно изумляется и выбегает из дома. Большая часть бойцов уже ушли под командованием Карла». Я оцениваю уроки. Пожар мог стать отвлекающим маневром, способом выманить бойцов из их домов и дать сиротам возможность перегруппироваться и атаковать беззащитные семьи. Если это так, то я обнаружил предсказуемое поведение, и это та почва, на которой можно взрастить семена плана. Мой корень юмора добавляет, что теперь мне нужна еще и вода, и он прав. Мне надо найти средство управления. Как только оно у меня появится, я смогу попытаться справиться с этим кризисом. Но вот орлы уже намного ближе, так что вскоре возможен еще один кризис. Петр с несколькими лучниками ведет видеть ты в дом собраний. Эти стекловары движутся организованной группой в облаке запахов, защищаясь от нападения со всех сторон. Впереди основные разведчики, за ними держатся все остальные. Воздух полон свистов, слов и клубов запаховых сообщений. Еще один основной слышит шорох и останавливается, делая знак остальным. Группа дружно поворачивается лицом к опасности, к фипокотам. Работники отгоняют котов и спешат дальше. Петр и лучники удивленно переглядываются при виде эффективного движения семейства. Я это чувство разделяю. Однако сироты тоже способны на такой уровень организованности, что делает их еще опаснее. Ананасы отправляют мне послание, напоминая, что в их договор входит защита от хищников. Я прозреваю в этом послании семя. В начале этой ночи ананасы отправили мне изопрены. Соединение, которое может стать основой множества полезных веществ, в том числе и тех запахов, которые стекловары используют для общения. «Приветствую, видеть ты», — здороваюсь я, когда она входит в дом собраний. Большинство мирян составили отряды для патрулирования на улицах, но немногочисленные оставшиеся приветствуют ее, вскидывая оружие, а ее основные отвечают так же. «Я доволен. Мне хочется, чтобы выжило как можно больше стекловаров. Это единственный цивилизованный путь. Я желаю общаться с сиротами», — пишу я на стекловском. «Бесполезно. Желаю говорить, а не ложь. Она на секунду задумывается. Буду помогать. Желаю отправить их из города запахом. Таков мой план, хотя он и нуждается в уточнениях. Ты лепетать не годится. Она ошибается, должна ошибаться. Клетчатый завел нескольких сирот в пекарню. Сейчас они складывают мешки с мукой в моей роще у пекарни. Мука — очень горючий материал. Нельзя, чтобы они опять меня сжигали. Ты научить я. Я пишу медленно и старательно, несмотря на свою тревогу. Надо знать сейчас. Покажи мне предупреждать. Она придвигается к моему стволу. Ты быть слишком уверенной. Покажу тебе тревога. Алифатический кетон — второй гептанон. Резкий запах, который легко воспроизводится. Приходит еще одна самка, Зум, со своей семьей. Она задает массу вопросов и распространяет множество запахов. «Видеть ты» отвечает. «Обсуждение становится слишком сложным для моего понимания, и мне сейчас не до их споров. Сироты собираются развести огонь в моей роще у пекарни, но останавливаются. Клетчатый принюхивается. Я пытаюсь определить запах». И определяю сразу несколько, в том числе и кетон «тревога» и метиловый спирт, обозначающий призыв. Сироты убегают. Нет, поправка. Бегут куда-то. К дому Вайолет. Там уже другие сироты и Белона. Они двигаются бесшумно. Воздух полон запахов. Среди них цитрусовый лимонен, терпен. В доме пожилой мужчина, его маленький внук, и несколько соседских ребятишек. Другие взрослые ушли сражаться, а старик с детьми защищаться не сможет. Я прерываю спор между «видеть ты» и «зум». Возможно, вы сказать «я это» и воспроизвожу лимонен. Собравшиеся в доме стекловары вздрагивают и сбиваются в кучку. «Ты сказать «мы атака», — говорит «видеть ты», — говорить «ты напасть мы». «Растение не запах, говорить», — возражает Зум. «Бартоломью», — говорю я, — «сироты собираются атаковать дом Вайолет». Он машет девочке с необычайно сильным певческим голосом. Она идет к дверям и выкрикивает новость. «Видеть ты» делает знак своему основному, который бросается защищать девочку на улице. «Видеть ты» также выдала запах. Терпеновое соединение цитронилол. Цветочный аромат. Возможно, ты говорить «я это», и я воспроизвожу цитронилол. «Защищать», — говорит «видеть ты». Она показывает мне «бежать». Бальзамический запах, монотерпеновый углерод, бета-пинен. Понятно. Он, как и запах тревоги, более легкие соединения, чем лимонен. Естественно, послание «убирайтесь» или «тревога» полезны на более значительных расстояниях, нежели «атакуйте». Она объясняет мне кое-какие правила грамматики. Определенные запахи должны сопровождаться еще какими-то. Мне надо хорошо это выучить, иначе сироты заподозрят подвох. Появляется самка-сероглазка и ее семья. Запахи в помещении чуть было не вызывают у них панику, и сероглазка, подозрительная и медленно соображающая, начинает ссориться с «видеть ты». Моя роща в северо-западном лесу видит, что городская стая львов заметила, в городе происходит что-то нехорошее. Львицы начали метаться, а львы — рычать. Другая роща на юго-западе сообщает, что орлы еще ближе. Они почуяли дым. Орлы и львы — враги, и оба эти вида могут осложнить положение. У меня рядом с домом Вайолет есть цветы. Обычно их лепестки выделяют гераниол — ароматный спирт. Я быстро меняю вещество на выходе, удаляю молекулу воды и изменяю молекулярные связи, производя бета-пинен. Стебель обычно дает нерол — цитрусовый аромат. И тут химический процесс немного сложнее, но я отделяю 3 атома углерода и 4 водорода, а также удаляю и заменяю атом кислорода, и получается 2 гептанон. Эти вещества летучие. Даже в такую прохладную ночь они испаряются с той же скоростью, с какой я их произвожу. Посмотрим, хватит ли моих коммуникационных возможностей на ложь. Белона и сироты принюхиваются и теряются. Основные снуют, выискивая источник предостережения. Они дергаются, тревожатся, и Белона отступает от дома. И тут с дальнего конца улицы доносится крик сосны. «Вот они! Вперед!» Кравшиеся по кустам коты выскакивают и легают сирот по ногам, так что некоторые даже опрокидываются. Запах «бежим» становится сильнее, видимо, его выделяют и сами сироты. Они бросаются в бегство. Это решающий успех. Я использовал запаховый язык стекловаров, чтобы управлять их поведением. Миряне дают отпор. У нас появилось средство, чтобы утихомирить сирот и восстановить мир. Спор самок в доме собраний становится жарче. Бартоломью машет мне. Он встревожен. Кажется, я чую страх. По крайней мере, я догадываюсь, что метанотиол — запах некоторых гниющих растений, передает неприятное чувство. Я велю Бартоломью достать кувшин трюфеля, который он прячет в секретере с юридическими документами. Он иногда пьет трюфель, когда его никто не видит. Эта его привычка меня тревожит, но, возможно, этиловый спирт успокоит стекловаров. Похоже, Бартоломью расстроен. Ты все видишь, да? Трюфель имеет много полезных свойств, успокаиваю я его. Мне известна социальная роль лжи. Трюфель следовало бы запретить, но этого никогда не будет. Он вынимает кувшинчик. Видеть ты придвигается к нему. Он вынимает пробку. Она принюхивается. Он достает из книжного шкафа стакан и наливает немного. Я покажу тебе, как это делается. За дружбу! Он проглатывает содержимое, наливает еще и протягивает стакан ей. Она подозрительно принюхивается, делает глоток и кашляет. Зум и Сероглазка подошли, любопытствуя. Они принюхиваются и чирикают. «Налей немного на плоскую тарелку», — советую я. «Им хватит запаха. Они расслабляются». Или, по крайней мере, воспринимают от Бартоломью достаточно мощное послание, чтобы почувствовать себя спокойно. Надеюсь, этот запах перебьет ту ложь, которую я буду распространять за стенами этого здания. Я полностью сформулировал свой план. Я буду выпускать запах бегства, начиная с восточной части города. Ветер понесет его на запад. Я стану распространять, защищаться и атаковать в сторону запада, увлекая их к западным воротам. Я попрошу верные мне растения к западу от города также выделять эти запахи и прикажу открыть ворота. Я буду координировать бойцов мирян так, чтобы вытеснить сирот через западные ворота. Я сообщаю об этом Бартоломью и самкам. Он приветственно поднимает свой стакан. Превосходно! Однако он не пьет. Он гладит девушку-певицу по голове. «Сейчас дадим знать. Ты, быть ты, большой лжец», — говорит мне «видеть ты». Надеюсь, это значит, что она видит вероятность моего успеха. У плана есть слабые места, о которых я им не сообщил. Нам надо не позволить сиротам вернуться в город снова, и это будет непросто. Орлы приближаются и, возможно, отвлекут сирот. Или нет? Может, они не появятся? Может, они объединятся с сиротами? Может, нам смогут помочь львы? Много всяких вариантов. Люди говорят, что проблемы надо решать по мере их поступления. Но я желаю восстановить контроль немедленно. Хочу спрогнозировать будущее прямо сейчас. Если я потерплю неудачу, то потеряю все. Вообще все. Двигаясь через город, сироты уничтожают все, что могут, ломают корзины, разбивают кувшины, рвут вывешенную сушиться одежду. Шум и движение помогают мне определить их местоположение. Они буквально повсюду, потому что способны передвигаться так быстро. Я начинаю выделять кетоны и бета-пинены в рощах вдоль восточной стены и прошу тюльпаны и чечевичные деревья поступать так же. Полезное вещество. Вредители уйдут, а брезчики останутся. Возможно, если я построю вокруг города стену запаха, сироты не станут пытаться вернуться после того, как их вытеснят. Девушка громко объявляет: «Гоните сирот к западным воротам и из города!» Бойцы слышат и одобрительно кричат. Им нужен был план. Они не подозревают, насколько он ненадежный. Я сосредоточил внимание на корне планирования, а тем временем на улицах шли жаркие сражения. Я насчитал 3 убитых сирот, или настолько тяжело раненых, что они не могут шевелиться. Ранены еще 9, но осталось около 40 готовых атаковать. И, по правде говоря, у сирот преимущество благодаря быстроте и слаженности. Они уже познакомились с местностью и начинают координировать свои действия. Они создают перемещающиеся засады быстрее, чем котам и летучим мышам удается их выявить и предупредить людей. Быстрее, чем мне удается произвести нужный запах. Быстрее, чем люди способны реагировать. Пока девушка выпивает мой план, патруль сосны попадает в окружение сирот, выскочивших из-за домов. 6 сирот против 5 людей. Миряне зовут подмогу, но сироты завершают атаку и убегают раньше, чем помощь приходит. Только один боец остался на ногах, остальные, в том числе сосна, ранены или убиты. Я перемещаю стену запаха на 50 метров западнее, а потом еще на 50. Фруктово-цветочный запах манит их к западным воротам. Чем быстрее, тем лучше, потому что хаоса больше нет. Сироты явно побеждают. Они тоже нашли эффективную стратегию. Далеко к западу от стены запаха горит дом, и если я буду следовать плану, то не смогу помешать подобным событиям на западной стороне стены. Там сироты творят, что хотят. Может произойти что угодно. На еще один патруль людей нападают из засады. Шум сражения заставляет мальчишку Фабио открыть дверь своего дома. 2 сирот врываются туда, а еще несколько подбегают, чтобы прикончить патрульных, а потом они тоже входят в дом. Звуки и запахи неописуемо горьки и происходят с такой скоростью, которая говорит о намеренной жестокости. Патрули прислушиваются к оповещениям из дома собраний. Но порой девушка не может выйти и их сделать из-за того, что сироты слишком близко. Белона догадалась, что девушка передает информацию, и теперь распространяет запахи, чтобы организовать нападение на дом собраний. Я спешу переместить запахи бегства дальше на запад, окутывая ими дом собраний. Белона сбита с толку и в итоге ищет новую цель, а к западу от линии запаха целей много. Полночь уже миновала, а орлы продолжают приближаться. Еще один патруль и засада сирот расходятся с ничьей. По одному мертвому с каждой стороны, все остальные ранены. Я снова перемещаю запах западнее. В другом месте сироты вытаскивают окровавленного Фабио из дома и прикрываются им от стрел. Лучники прекращают огонь. Но коты любят детей и бросаются в атаку, легаясь вокруг мальчика, хотя и не могут делать это со своей обычной ловкостью. 2 котов забивают насмерть. Они все равно продолжают нападение. Сироты своими когтями ослепляют и терзают вопящего мальчишку, продолжая держать его перед собой как прикрытие. Наконец, один основной хватает паренька за лодыжки и разбивает ему голову, а каменную стену. Они убегают. Мальчик не умер мгновенно, но он умрет. И очень скоро. Люди в горе. Если бы я мог плакать, как они. Я вижу это. Информация идет от корня к корню, и каждый корень трансформируется. Волна, формировавшаяся во множестве корней, сливается в единое осознание. Сироты как слизни, не годятся для одомашнивания по иной причине. Сама природа слизней противится одомашниванию. Сироты, вероятно, могли быть одомашнены, но не заслуживают одомашнивания. Я не желаю, чтобы мне служили подобные животные. Слизни просто падальщики и по-своему необходимы. Сироты сделали то, что я клялся никогда не делать, что я клялся никогда не допустить. Их поступки отрезают их от цивилизации. Мне надо реагировать, но я не буду просить людей о помощи, помимо самой минимальной. Вина ляжет на меня, а в моем распоряжении имеются древние методы. Я связываюсь с чечевицами у западных ворот. Они цветут и готовы помогать. «Нам надо убить вредителей», — говорю я. «Да, убить!» — слышу я 38 ответов. Они бы согласились на что угодно, и к тому же они — растения. С их точки зрения, вредители должны умереть, даже если это большие разумные животные. Моя просьба непростая. «Убить! Убить! Убить! Вам надо выделить запахи, чтобы привлечь врагов-вредителей». Я демонстрирую кое-какие белки типа миозина, а еще липиды, в том числе олеин. Это запах приготавливаемого мяса, и он привлечет орлов. Липиды самые сложные. «Я такое составить не могу», — заявляет каждый. «Хватит небольшого количества молекул». «Не умею. У меня серы не хватит. Эта молекула такая большая». Я обучаю одного за другим. Но это трудно, очень трудно, не потому что чечевицы необучаемы, а потому что я хочу убивать прямо сейчас, а не когда-то потом. Надеюсь, орлы поубивают всех вместо меня, но их может оказаться недостаточно, а мне требуется полное уничтожение. Я связываюсь с ирисами, охраняющими родники. «Привлекайте животных», — приказываю я. «Убивайте ради крови». Я показываю им запахи атаки и тревоги. По разуму ирис исходны с тюльпанами, но темперамент у них совсем иной. Так что они хватают молекулы, рвутся составить их во множестве, рвутся охотиться и убивать. «Хорошо, хорошо, хорошо!» А еще вот это. Я изобильно передаю им идентификационный запах белоны, потому что ирисы не способны достаточно быстро воспроизвести такое сложное масло. Орлы бегут к городу. Они уже всего в километре. Однако я вижу, что они замедляются, принюхиваются, бдительно осматриваются и прислушиваются к шуму, несущемуся из города. Один барабанит, другой откликается. Они крадутся вперед. Осторожно. Я перемещаю запах на запад. Патрули людей уже открыли ворота. Я начинаю выделять команду атаки за воротами. Сироты следуют туда в уверенности, что будут опять убивать людей. В последнюю минуту Белона понимает, что их выгоняют из города, который она собиралась захватить. Она организует сопротивление резкими криками и запахами, и вокруг нее сироты поворачиваются обратно. Они скапливаются рядом с кабинетом Татьяны, готовя атаку. Однако люди наготове. Трое лучников заранее поднялись по моим стволам и спрятались у меня в ветвях. И теперь начинают стрелять. «Цельтесь в Белону!» — орет Карл. Они так и делают. Она представляет собой крупную мишень. Одна стрела задевает ее бок, другая впивается ей в плечо. Какой-то основной бросается вперед, размахивая вилами, но валится, получив стрелу в заднюю ляжку. Петр приблизился к ним по земле. Безрассудная отвага, но он знает местность. Пригнувшись рядом с углом дома, он терпеливо прицеливается. Его стрела вонзается Белоне в глаз. Сироты смотрят, как она падает, и пока они неподвижно застыли от потрясения, сражены еще двое. Запах бегства наполняет воздух, и они бросаются прочь от города. Петр одним из первых спешит закрыть ворота. У ворот раздаются торжествующие крики, распространяющиеся по всему городу. Я выжидаю несколько минут, жалея, что не могу кричать вместе с ними, а потом отправляю юную певицу с предостережением об орлах. Орлы движутся с юга, ищут еду. Лучники возвращаются на стены, печальные и усталые. Карл кричит: «Они сожрут сирот!» Радость граничит с экстазом. Крики какого-то сироты, которого заманили ирисы, привлекают других. Клетчатый бросается туда, понимает, что забежал в ловушку и успевает выкрикнуть предупреждение, прежде чем рухнуть. Остальные сироты растерянно топчутся. Появляются орлы. Они чуют свежую кровь в зарослях ирисов. Орлиная стая оказалась больше, чем я ожидал. Они незаметно проскальзывают по полю ананасов и атакуют. Ночь скрывает избиение. Стекловары быстры и сообразительны, но орлы — превосходные хищники. Барабанная дробь возвещает об их успехе. Они разводят огонь, и я наблюдаю, как они неспешно убивают. По сравнению с методами сирот, орлы действуют пристойно и быстро. На рассвете орлы радостно барабанят и пляшут вокруг забитых трупов. Монте прокрался к стае львов. Ее члены с облегчением принимают предложение бросить вызов орлам, и самцы стаи скачут к ним. Самки следуют чуть в отдалении. Они становятся шеренгой, завывая, рыча и взрывая землю когтями. Орлы оценивают противника и, похоже, не впечатляются. Но тут 30 лучников с криками выбегают из города и становятся рядом со львами. Все население вышло на стены и скандирует. Несколько орлов пятятся. Один из лучников стреляет и попадает в орла. Неточное попадание, рана не смертельна. Однако орлы оценивают угрозу и тараторят между собой. Один барабанит. Ему никто не отвечает. А потом, словно сговорившись, они поворачиваются. Стараются захватить побольше мяса, оглядываясь на мирян и львов, и убегают к ближайшим горам. Они достаточно благоразумны, чтобы понять, возможности легкой охоты исчерпаны. Однако они достаточно сообразительны, чтобы запомнить, где нашлась легкая охота. Со временем они вернутся. Когда окончательно рассветает, миряне пересчитывают своих погибших и оценивают ущерб. Они обнаруживают всего одного выжившего сироту, съежившегося работника. Погиб 31 человек, в том числе немало детей. Не меньше 50 ранены, некоторые тяжело. Уничтожено много имущества. Сосна оказалась в числе раненых. Она непривычно молчалива. Понятно, что я убил сирот, что одни люди этого сделать не смогли бы. Они оплакивают свои потери и благодарят меня. Самки стекловаров меня благодарят. Растения тоже ликуют, и не только ирисы. «Хитро», — говорит Карп, — «ты обманул животных-вредителей до смерти». «Туда им и дорога», — говорят ананасы. «Плохие животные не нужны». Апельсины молчат. Сироты сделали себя ненужными, но это совсем не то, чего мне хотелось. Большая часть стекловаров погибла. Слишком много людей погибли. У каждого было имя. Каждый был драгоценным. Но больше всего мне будет не хватать Люсиль. Она говорила, что модераторы могут совершать ужасные поступки, независимо от того, действуют они правильно или неправильно. И теперь я это понимаю. Конечная причина этой ситуации — я сам. Я действовал эгоистично. Я хотел, чтобы стекловары присоединились к нам, мирянам, и помогали нам, но при этом игнорировал собственные сомнения. Я хотел получить больше служебных животных, чтобы город процветал, чтобы когда-нибудь мы смогли отправиться к звездам, и в результате я потерял контроль над происходящим. Я подвел своих животных и самого себя. Радужный бамбук создан, чтобы устраивать бойню. Когда пришло время, я смог убивать столь же эффективно, как и мои предки. Я, как и все растения по природе своей, агрессивен. Но в отличие от тюльпана или снежной лианы, я разумен. Я самое большое и могущественное существо на мире и самое опасное. И я совершил ошибки, которые не могу исправить. Но у меня были благие намерения. Я стремился к большему благоденствию для всех. Я собирался создать новую, иную и лучшую жизнь. Я считал, что не повторю прошлого. Я не сумел.